Глава третья. Огнем и мечом. Дышать было тяжело. Морозный воздух обжигал легкие, а метель нещадно швыряла острые комья снега прямо в лицо. Да и кулаки с непривычки болели. «Размяк, Ждан, размяк», — пронеслось в голове. Противникам, правда, досталось поболее. В стороне валялись и стонали три крепких парня. Заявились неожиданно и пообещали навести порядок. Да подсобить в случае беды какой. За скромный оброк, конечно же. Раньше с ними и говорить бы не стали. Носы поломали, разули, раздели, да и в чем мать родила на мороз. Но в городе последние годы стало напряженно. Зажжешь лучину — пожар начнется. Пришлось сперва выяснять, откуда добрые молодцы пожаловали, по поручению чьему, али просто проведать. Но важные с виду птицы оказались на деле залетными. Подмяли под себя крошечную деревеньку, да от успеха опьянели. В Великоград подались. Вот банда рыжей лисицы и научила их уму-разуму, как умела. Ха! Облуд хренов. Один из проигравших попытался встать на ноги. Горячие капли крови падали на ослепительно белый снег, но тут же терялись под очередным порывом метели. «Ему бы стоило на земле полежать, а не за добавкой лезть», — сочувственно качнул головой победитель этой суровой, но быстрой драки. Ждан аккуратно поднял скинутый в разгар драки кафтан и окинул пристальным взглядом переулок. Шапка-то куда запропастилась? Молодец подошел к пытающемуся подняться противнику и с силой ударил его сапогом в лицо. Услышав хорошо различимый даже во вьюгу хруст, он удовлетворенно кивнул и добавил: «Вы меня говорить позвали?» «Позвали. Я пришел?» «Пришел. В чем обман, не пойму». Первый молодчик больше был не в состоянии проронить ни слова. Лишь выл от боли, закопавшись лицом в сугроб. За него заступился парнишка, во время драки получивший лишь пару раз в кадык. «Первым полез!» Крепкие все же парни из деревень приходят. Должен был на час вырубиться, а уже языком чешет. «Непорядок!» — качнул головой Ждан. «Вы что мне сказали, помнишь?» Лучший боец банды хитрой лисицы начинал терять терпение. «С делами поможем». «Потом?» «Потом ты...» «Да, да, я. Что я?» «Сказал». «Что сказал?» «Навоз». «Навоз вам жрать сказал. А ты сразу это не делай, сейчас посмотрим, кто навоз жрать будет». Ждан нагнулся к парнишке и резко ударил лбом в лицо. Внезапно в его глазах промелькнул неподдельный интерес. «А шапка-то на дурачине была ладной». Молодец быстро сорвал ее с обидчика и примерил. Оказалось, впору. «Славно», — пронеслось у него в голове. «Вот и посмотрели», — задорно подытожил победитель. «Еще раз попадетесь, все кости переломаю». Резким ударом кулака он отправил соперника в забытье. Последний залетный птенец и не думал подниматься. Ему в начале драки досталось поболе остальных вместе взятых. Пора было и честь знать. «Быстро ты!» С крыши соседнего дома резво спрыгнул курносый мальчишка. Он был значительно младше Ждана, даже младше избиваемых в подворотне молодчиков. Но держался при этом уверенно и бойко. Недаром кличку свою получил. «Заберите все ценное, но одежду не трожьте. Им еще домой возвращаться». «Что, даже сапоги оставим?» Бойко был явно раздосадован. Его обувка могла и не пережить предстоящую зиму. Сапоги в особенности. Ждан уверенно прошел мимо появившейся из ниоткуда толпы мальчишек. Они свое дело знали на зубок. Через 5 минут троица дебоширов была ободрана до нитки. Нарушителям не оставили даже зашитых в подкладку медиков и меха с шапок. Еще через 10 молодчиков оттащили к дороге, где часто проходили дозорные. Найдут быстро, даже пальцы отморозить не успеют. Между тем, ноги сами несли Ждана по привычному маршруту. Вдоль скользкого переулка до первого забора. Дважды налево, перелезть через груду ящиков, и вот он, дом, милый дом. Кивнул парнишке-старожиле и вошел в крошечные сени. Тщательно отряхнулся от снега и отворил следующую дверь. Зал пустовал, лишь Хромой с Деяном грелись у печки. При виде Ждана они вскочили со своих мест, но тот приветственно махнул рукой. «Сидите». «Как прошло? Все в порядке?» — участливо поинтересовался Деян. «Смышленый парень. Был подмастерьем торговца, зевак зазывал шутками-прибаутками. Жаль, язык за зубами держать поздно научился. А то вельможи посмеяться всегда гораздо. А вот про себя остроты не разумели. Повесили бы парня на дереве в тот же день, да прокол вступился. Шепнул кому надо, да и выкупил мальца. В порядке». «Ну, что я тебе говорил, а? Ждан кого хочешь положит, даже медведя заборет», — обратился Деян ко второму мальчишке. «Угу», — безучастно согласился Хромой, не отрывая пустой взгляд от тлеющей в печи дров. Его судьба оказалась горче. Телегой ноги перебила. Случайно. Шумно, людно, за всем не уследишь. Хромой отвлекся на что-то в толпе и выбежал перед обозом. Хруст стоял, будто дерево ветром сломало. Отец с матерью, как сына, увидели, плюнули, да в родные края сбежали, бросив ребенка на произвол судьбы. Стража мальчугана в яму для трупов скинула было, да только ребята его пожалели, достали после заката и домой приволокли. На ноги-то он быстро встал, знахарка помогла, но духом оправиться пока не сумел. «Ври, да не завирайся. Одно дело сельским дуракам настучать, с медведем бодаться совсем другое», — поучал мальцов опытный боец. Оставив Деяна с Хромым размышлять над изреченной мудростью, Ждан отправился на второй этаж, где располагались склады и личные комнаты. Толкнул массивную дверь в самом конце коридора. Заперто. Пришлось ему лезть за ключом. Главари шайки рыжей лисицы делили одни покои на двоих. В этой относительно просторной комнате они жили, отдыхали, строили планы на будущее и руководили всей подпольной деятельностью своей скромной общины. Если сборище из дюжины ребятишек разного возраста можно было так назвать. Устало вздохнув, Ждан подошел к тазу с чуть теплой водицей. Из отражения на него смотрел не мальчишка и даже не отрок. Молодой мужчина с задорным блеском в глазах и легкой щетиной. Побриться бы надо. Но куда все-таки Прокол подевался? Последнее время рыжий пройдоха скинул все свои тяготы на друга и целыми днями пропадал неизвестно где. Искал новые возможности, что бы это ни значило. «Да, конечно», — проворчал себе под нос Ждан. Приглянулась поди деваха новая и бегает за ней хвостом. «Зря, конечно. Времена-то не самые подходящие. Неспокойно нынче в Великограде». Поговаривали, что князь стремительно терял влияние среди бояр и был почти что при смерти. Каждый хотел в роскошных палатах на трон усесться, и ради этого готов был на все — подкупы, вымогательства, убийства. Люди боярские дрались чуть ли не регулярно, благо до смертей доходило редко. А вот имущество друг другу прилично попортили, да слухов грязных распустили, заслушаешься. Стража городская и вовсе в золоте купалась, как торговцы шелками. Людей вешали без суда и следствия, но мошенников всяких становилось лишь больше. И куда деваться было, если воровство и разбой оказались едва ли не единственным способом выжить? Да и было ли у Ждана право кого-то осуждать? Банда рыжей лисицы приняла его в семью без единого лишнего слова. Желая отплатить добром за добро, мальчишка взвалил на себя часть общей работы. И если уборка, готовка или латание крошечной лачуги, где ребята коротали холодные вечера, особой сложности не представляли, то другие поручения оказались ощутимо сложнее и опасней. Выживая на улицах Великограда, приходилось постоянно быть начеку. Нужно было разбираться в людях, кто медяк подаст, а кто палкой по спине огреет. Приходилось быть и быстрым, чтобы убегать от неприятностей, и незаметным, чтобы не привлекать внимания. И, конечно же, нужно было уметь постоять за себя и за соратников. Сколько раз Ждан дрался, не сосчитать. Были времена, когда они с Проклом месяцами ходили в синяках. Старые не успевали заживать, как появлялись новые. Зато дела у Ватаги постепенно шли в гору. Владения расширялись, присоединялись новые люди, дела наладились. Получилось отойти от мелкого воровства и заняться более значимыми, но не самыми законными вещами. Одно время они даже помогали окрестным разбойничьим шайкам переправлять товары в город. С этих денег и купили старый двухэтажный дом среди глухих задворков в западной части города. Но за последние 3 года все изменилось. Князь Остромир захворал и послал гонцов по городам лекаря искать. Да только разбойников развелось, тьма тьмущая. Переловили они гонцов, коней вороных с вещами ценными отобрали, да трупы в канавы побросали. Князь терпеть не стал и послал дружину порядок навести. Лиходеев да душегубцев по окрестным деревням пачками ловили, а головы на пике перед воротами городскими насаживали. Вот только люди темные тайком в город перебрались и по переулкам хоронились. Днем еще ничего было, а вот после заката люди из домов выходить боялись. Стража только золотом карманы набивала, да глаза на все подряд закрывала. Бояре делали вид, что князю помочь спешат изо всех сил. А на деле лишь о себе думали. Товары скупали за бесценок, людей в свои ряды набирали и на место поважнее метили. Однако даже в этой всеобщей суматохе банду рыжей лисицы не трогали. Да и нечего с них брать было. Изба кривая, окна заколочены, сруб гнилой. К счастью, о припрятанных монетах и ящиках с добром никто не догадывался. Прокол в свое время удачно с купцом сторговался. От разбойников лютых спас. Смелян таким басом из-за дерева покрикивал, что от страха помереть можно было. Неудивительно, что и без того не самый храбрый торгаш купился. Вообще, деловая хватка в рыжем была сильна, не зря сыном купца был. Ждан, конечно, тоже соображал шустро, но проблемы предпочитал решать кулаками, благо получалось у него на славу. Любитель кулачных боев прилег на лавку и закрыл глаза. Прогретая изба морила не хуже полуденного летнего солнца. Стоило смириться с необходимостью отдыха и расслабить уставшие чресла, как сон не заставил себя долго ждать. Ждан стоял среди знакомых каменных сводов. Сотни, если не тысячи раз он бродил под ними в поисках сестры. И блуждания эти становились длиннее и запутаннее. Порой он и вовсе не находил заветные залы с высокими колоннами. А если везло, то образ Рады все равно был размыт и неясен. Прожитые годы стирали из памяти даже самое дорогое. Отрок наугад бороздил бесконечные подземные ходы, выматываясь во сне сильнее, чем днем. Единственное, что заставляло двигаться вперед, робкая надежда на милую сердцу встречу. Сбыться которой в этот раз, увы, было не суждено. Дверь в комнату тихонько скрипнула. «Воротился, наконец», — буркнул Ждан. Умение просыпаться мгновенно высоко ценилось в неблагонадежных местах Великограда. «Ничего-то от тебя не ускользнет, ишь!» — усмехнулся Прокол, проходя к столу и зажигая от лучины небольшую свечу. Ждан встрепенулся, сел на скамью и пристально уставился на друга. Во времена сурового детства Прокол был худощавым, бойким парнем, но сейчас превратился в удалового лакиту, узорчатый кафтан, старые, но тщательно вычищенные даже зимой сапоги, шапка из лисьего меха, рыжая борода и задорный румянец. Похож он был скорее не на остроносого лиса из недалекого прошлого, а на мартовского кота, за которым хвостом бегали девки. Не зря ведь его самодовольная ухмылка освещала помещение чуть ли не ярче свечки. «Взаправду по девкам ходил, что ли?» — задумался Ждан. «Не, не ходил». «Куда же ты не ходил?» «По девкам, конечно же. Ты ведь об этом подумал?» «С чего ты взял?» Пришла пора Проклу задуматься. Мгновением раньше лицо Ждана отражало вполне понятные эмоции, любопытство пополам с обидой и даже некоторую толику разочарованности. Но сейчас оно стало совершенно непроницаемым. Карие глаза и вовсе оказались бездонными черными колодцами, в которых терялся малейший свет. «Молодец, быстро научился», — восхищенно подумал Прокол и уже вслух сказал. Ладно, у меня от друга секретов нет. Работенку нам нашел. Ждан удивленно вскинул брови. Банда рыжей лисицы хорошо потрудилась до наступления холодов. Можно было смело впасть в спячку до весны. Изредка выпроваживать чужаков, коих с каждым днем становилось все больше и больше. Да и стража зимой чаще лютовала. Кому понравится на морозе город обходить или у ворот часами стоять? «Плевое дело, но для важного человека», — с ухмылкой произнес Прокол. «Имя запамятовал». Ждан недоверчиво покосился на парня. «Всему свое время». Прокол сел за стол и принялся сосредоточенно марать пером пергамент. Видимо, что-то действительно важное. Аккуратные ровные строчки появлялись одна за другой. Ждан же, напротив, задумался. Дело явно обещало быть не плевым, но выгодным. С рыжим всегда так выходило. Славный навар, да гузно в огне. С другой стороны, почему бы и нет? Протирать штаны на лавке было шибко скучно. «Готово!» — радостно возвестил Прокол, отложив перо в сторону и едва ли не с любовью осматривая письмо. «Для бабы поди, какой стараешься. Для нас с тобой, Ждан. И без бедного будущего». Следующим шагом рыжий достал из кармана странного вида печатку и запечатал воском письмо. «Странный герб, не видывал таких», — заинтересовался Ждан, вглядываясь в простецкий, но интересный рисунок. «Письмецо нам доставить нужно. От надежного человека, надежным людям». «Так ты ж сам его только что и написал. Ты-то надежный человек, что ли?» «А что, не похож?» — обиделся рыжий. «Не особо». Ждан знал товарища лучше остальных и прекрасно помнил безумное количество невероятных передряг. Даже самые пустяковые дела оборачивались бегством от стражи или мордобоем с соседскими мальчуганами. Пару раз могли и на колу оказаться. Да шеи больно худые были, петлю нормально не затянешь. А вот сейчас другое дело. «Чего ж ты на меня тогда уставился?» — усмехнулся Прокол. «Веревку примеряю. Сейчас-то поди в самый раз будет». «Тьфу на тебя. Собирайся лучше». «Куда?» «Дела воротить отправляемся». «Сейчас? До утра подождать нельзя, что ли?» «Ждан, ну что ж ты как маленький, все темные дела должны твориться в полумраке». Брести по заснеженным улицам Великограда в ночи было непросто. Ноги утопали в сугробах, а сапоги быстро наполнялись холодными льдинками и талой водой. Передвигаться мешала и серая длинная япанча, на которой настояла рыжий. «На грабеж, что ли, собрались?» «Не хотелось бы. В такую погоду и себя-то с трудом до дома дотащишь. А если придется ящик какой волочить? Или что потяжелее?» «Прокол, погоди, почти пришли». И действительно, внезапное путешествие закончилось за следующим углом, у покосившегося здания старой и дешевой харчевни. Вечерами здесь собиралось всевозможное отребье из числа пьяниц, хулиганов, воров и прочих доходяг. Не любил Ждан такие места. «Ну, милость прошу», — усмехнулся рыжий, с трудом отворяя примерзшую входную дверь. Внутри избы царили мрак, копоть и духота. Топили по-черному. Едкий запах сажи перекликался с кислой выпивкой, человеческим потом и черствым хлебом. «Для ужина мог бы найти место и поприличней», — зло прошептал Ждан, стягивая тяжелую накидку. «Нет, нет, оставь. И вообще, лицом не свети». Тут же засуетился Прокол и протиснулся мимо друга вперед. «Возьми лучше браги, а я пока столик найду». Ждан пожал плечами и отправился к дальней стене, где расположилась видавшая виды стойка из дуба и пара бочек непонятной резкой жидкости. Хмурый старик устало смотрел на голдящий в темноте люд. Нового посетителя он приветствовал равнодушным кивком и тут же плеснул пахучей браги в две обшарпанные кружки, за что незамедлительно получил потертый медяк. Даже со слезящимися от дыма глазами отыскать Прокла оказалось несложно. Он удобно расположился за столом какой-то подвыпившей шайки и что-то увлеченно им затирал. Двое по бокам выглядели пьяными в усмерть, зато двое в центре слушали сосредоточенно. Насколько позволяло обильное вечернее возлияние, конечно же. «О чем я и говорю? Раньше в Великограде всем жилось хорошо, от мала до велика. Я здесь вырос, это мой дом, мой край родной. Думаешь, я хоть раз обманывал своих нищих собратьев? Ни разу. Даже когда дела пошли в гору, даже когда меня пустили к торговым рядам и позволили там торговать, я драл втридорога с приезжих, а своим отдавал хлеб за бесценок, — разгоряченно увещевал Рыжий. «Ага, значит, сегодня Прокол — разорившийся торгаш и защитник простого люда. Ну что же, не боярскую же маску в дырявой харчевне носить?» Ждан грубо протиснулся к соратнику и поставил перед ним одну из кружек. Из второй слегка пригубил сам. Увы, редкостная дрянь оказалась. «Знаешь, сколько сирот я спас прошлой зимой? А? Знаешь? 10. Без меня они бы не выжили. Но за гриб всегда помогает ближним. Ничего для них не пожалею. Вот, держи». С этими словами Прокол за гриб всучил свою кружку с брагой ошалевшему от столь длинной и мощной речи слушателю. «Вот я же сразу вижу, ты хороший человек. Добрый парень в сложном положении, и друзья у тебя такие же. Так, а чего это мы просто так сидим? Давайте-ка за знакомство и за дружбу». Выхватив кружку у Ждана, Рыжий громко чокнулся с собравшимися. Но пить, в отличие от них, не стал, лишь слегка коснулся пенного напитка усами и напоказ вытер их рукой. Впрочем, хитрую проделку никто и не заметил. Собеседники явно обрадовались выпивке за даром больше, чем сомнительному потоку слов. «Так вот, как там тебя... зовут, говорю тебя, как?» «Осип», — ошарашенно протянул самый трезвый из четверки за столом. «Так вот, Осип, готов поспорить, что ты с удовольствием бы начал новую жизнь, полную чести и благодетели». Новоприобретенный друг робко кивнул. «Вот прямо сейчас и готов измениться». «Но сделать это не так-то просто. Не сомневаюсь, ты не раз пытался и даже друзей упрямо тащил за собой. Но непременно спотыкался и вновь впадал на самое дно, в эту грязь, бедность и безысходность. Верно же я говорю?» — не унимался Прокол. «Верно. Тебе, поди, каждый первый говорил, что виноват в этом кто?» «Кто?» — мрачно потупился Осип. «Ты сам. Да-да, ты сам. Легко обвинять других, когда самому повезло чуть больше. Но знаешь что, дорогой мой Осип?» «Что?» «Виноват не ты. Не ты, слышишь?» «А кто же тогда?» Новообретенный друг взирал на Прокла, как на всемогущего волхва, владеющего сакральными знаниями, и уже готов был уверовать в каждое его слово. «Они?» На этих словах Прокол нахмурился и внимательно посмотрел на остальных собутыльников. Двое из них пребывали в сладком упоении, а третий уже клевал носом и норовил вот-вот свалиться со скамьи. «Они? Твои друзья? Ни в коем случае!» Театрально ужаснулся рыжеволосый говорун, а затем, понизив голос, «Виноваты эти чертовы торгаши!» Заскучавший было Ждан удивленно вскинул бровь. Знакомая сценка, которую они разыгрывали с Проклом десятки раз, шла не по плану. В результате отрепетированного разговора жертвы каждый раз выходили на улицу, где начинали между собой пьяный мордобой. На подобные разборки никто в харчевне даже внимания не обращал. А вот обирать карманы проигравших и дать по шапке единственному победителю было намного проще без лишних глаз. Что же сейчас задумал хитрый лис? «Они привозят свои товары из соседних деревень и городов. Продают втридорога и жируют на полученные деньги. Все у них под колпаком, и стража, и бояре. Я знаю, я и сам был в этом гадюшнике, покуда меня оттуда не выкинули. Мою лавку, мой свежий сладкий хлеб и все мои надежды на светлое будущее для нашего народа. А я ведь просто хотел, чтобы бедняки, как мы с тобой, всегда могли наесться досыта. Разве это много, а? Много?» «Нет». На глаза Осипа навернулись слезы. «Такого добродея не часто встретишь». «Но знаешь что, мой друг Осип? Прокол внезапно подался через стол, схватил собеседника за рубаху и подвинул к своему лицу, предприимчиво прикрыв его капюшоном. «Я не сдался. Нет. Мы всем им покажем, слышишь?» «Да. И поможем нашему городу. И себе, конечно же». В руке у Прокла что-то блеснуло. Не нож, нет, всего лишь горсть монет. Солидная такая горсть. Глаза Осипа округлились, проступившая на них была влага испарилась от пламени алчности. «Сломай палатки в торговых рядах, нижних, все без остатка. Справишься — получишь еще столько же». Прокол встал и отправился прочь. Ждан поднялся следом, обошел пьянчугу со стороны и неожиданно наклонился над самым его ухом. «Не справишься, найдем тебя и убьем». Лицо доходяги побледнело, а руки задрожали. Он молча кивнул и нерешительно оглянулся. Но Ждан с Проклом уже вернулись на улицы города. «За торговые ряды нам головы снимут, да на колья насадят. А может быть, и в обратной последовательности». Пытался выразить свое негодование Ждан, одновременно силясь перекричать поднявшуюся метель. «Смеешься? Наши лица они уже позабыли. Но скрепленные монетой договор не нарушат, знают цену своим жизням». «А мы своим, похоже, не знаем. В такой мороз даже скот в сене загоняют. Ждан, не ворчи! Дела надо делать, а не то... не то что. Не то сделает их кто-то другой. Поднажми давай, нам сегодня кружки поднимать не единожды». «Чёрт бы тебя побрал, Прокол! Чёрт бы тебя побрал!» Следующие несколько часов главари банды «Рыжей лисицы» перемещались из одной харчевни в другую, выискивали пьяных дураков и разыгрывали перед ними удивительные спектакли. Кем Прокол только этой ночью ни был — княжеским посыльным, торговцем мехами, обманутым пекарем, строптивым приказчиком и даже влиятельным боярином из соседнего города. На участь Ждана выпадали роли попроще — немногословного кума, глухонемого брата, сурового стражника, наемного охранника. Но каждый раз спектакль заканчивался одним и тем же. Рыжий предлагал деньги и просил оказать небольшую услугу, так или иначе связанную с местными торговцами. Чутье у Прокла работало исправно, от денег никто не отказывался. Пару раз, правда, чуть не дошло до мордобоя со случайными посетителями, а одного ретивого хулигана Ждану пришлось вырубить метким ударом в челюсть. Но такие мелочи даже упоминать не стоило, ведь каждый день в кабаках и других подобных заведениях ломают не одну дюжину костей и зубов. «Ты решил всех бедняков в торговые ряды, что ли, отправить?» Выйдя на улицу, потерял ушибленные костяшки пальцев Ждан. Последний пьянчуга оказался крепким малым. «Учитывая возможные убытки, разумно было перестраховаться. Кто-то сбежит с монетами, кто-то с утра о разговоре не вспомнит. А кого-то облапошит еще до зари. Но ты прав, пора закругляться. Денег на них все равно не осталось». «А за чей счет пир-то?» «Надеюсь, не из общих сбережений». «О чем ты? Мы же и не подачками тут занимаемся, а торговлей. Просто торгуем немного другими вещами». «Жизнями своими, ага. Проболтается хоть одна крыса, и ничего нам за это не будет», — упорствовал Прокол. «Мало ли, что пьяным привидится или послышится. Нас ни одна живая душа не знает, а если вдруг и узнает, убедить стражу в своей правоте не сможет. Что значит слова бродяги и пьяницы против пары звонких монет, а?» «Смотри, Прокол, жизнь — сложная штука. Как аукнется, так и откликнется. Избавь меня от нравоучений, будь добр. Ты, поди, тоже людей не по голове гладишь». Ждан задумался. И правда, чего он на друга набросился? Честная жизнь, несомненно, манила. Но в Великограде без денег и полезных знакомств пробиться наверх было решительно невозможно. Пройдет 10-15 лет, и он легко бы мог оказаться на месте убогих и потерянных из посещенных сегодня харчевен. Лучше рискнуть, пусть даже собственной жизнью, но чего-то добиться. Да, Радка-то, поди, не такое будущее ему пророчило. Тем временем Район нищих закончился, и начинающие воротилы подпольного мира перешли в вотчину ремесленников. Между ними теперь высились распахнутые настежь тяжелые ворота. Князь велел такие между всеми районами городскими возвести. Коли вдруг воевать с кем придется, обороняться будет проще. Кто, правда, до затерянного среди лесов Великограда попрется, непонятно. Но на то и княжья воля, чтоб была непонятной, но обязательной к выполнению. Вот и трудились денно и нощно мастеровые, брусья строгая да в землю клинья вбивая. «Стой!» Пришли. Прокол остановился. На узкой улочке меж кожевенной лавкой и столярной мастерской расположилось неприметное здание со странным символом — горой сломанных мечей и копий на треснувшем щите. Площадка перед домом походила на кузницу. Под небольшим козырьком расположились и наковальня, и горн, и бочка с водой. Однако вряд ли ими часто пользовались. Тонкая корка льда будто бы намекала. «Барахолка. Можно разжиться чем-то полезным, если глаз наметан», — пояснил Прокол, поднимаясь на крыльцо. «Спят, поди все. Давай утром вернемся». «Не спят». Рыжий уверенно постучал в дверь. Сперва два раза, затем три, затем снова два. Шифровка, что ли? Изнутри не доносилось ни единого звука, но через минуту дверь бесшумно приоткрылась. Чей-то одинокий глаз внимательно изучал полуночных гостей в узкую щель. Прокол достал из кармана письмо с печатью и молча протянул обитателю барахолки. Ждану почудилось, что при взгляде на печать, сокрытое за дверью лицо расплылось в безумной улыбке. Он мгновенно выхватил пергамент из рук и тут же закрыл дверь. «Дело сделано», — довольный Прокол напоминал сытого и обогретого кота. «Возвращаемся домой». «И все?» «Что значит все? Выпили в харчевне, подкупили пару-тройку пьяниц и письмо занесли. Это все?» «Ну, да». Рыжий пожал плечами. «Ты ожидал чего-то еще?» «Обычно просьбы важных людей чуть более значимы». «Эх, Ждан, Ждан. Вода по капле камень точит. На первый взгляд наши деяния могут показаться незначительными. Но ни ты, ни я не видим здесь план наперед. Его видит разве что...» Прокол осекся на полуслове и с сомнением посмотрел на друга. «Впрочем, меньше знаешь, крепче спишь». «Видит кто?» «Тот, чье поручение мы выполняем». «И чье же поручение мы выполняем, а?» Продолжил стоять на своем Ждан. «Смотри, ты сам настоял. Это поручение я получил от Болеслава». «Болеслава? Знаешь такого?» «Еще б не знать. Болеслав — главарь самых жестоких и отъявленных разбойников окрестных земель. Они не спаивали пьяниц, а не давали тумаков случайным проходимцам. Нападения на продовольственные обозы, грабежи, похищения. Пожалуй, не было ни одного громкого дела, в котором не были бы замешаны его люди. Но пару лет назад Болеслав пропал, будто сквозь землю провалился. Шайка разбойников некоторое время лютовала то тут, то там, но затем тоже куда-то исчезла». «Это тот Болеслав, о котором я подумал?» Ждан остановился и пристально вгляделся в Прокла. «Ладный боярин, предприимчивый торговец и благодетель города. Если ты о нем подумал, то да, конечно, это он». Ждан облегченно вздохнул и продолжил месить ногами сугробы по направлению к дому. Мгновением позже Прокол с ним поравнялся и тихонько прошептал. «Но если ты подумал о главаре жестоких разбойников, душегубе и убийце, то это тоже он». «Да чтоб тебе гузно бревном разорвало, Прокол! Я-то думаю, чьими деньгами ты соришь направо-налево? Бродяг поешь? В последний раз гуляем, да?» «Не было у меня выбора, Ждан. Башка с плеч или с делами помочь. Надо было на землю рухнуть и кричать: «Руби!» Глядишь, легко бы отделался». «Да полно! Поручения-то несложные. А Болеслав в долгу не останется. Будем купаться в золоте, жить безбедно. Избу себе прикупишь, людей наймешь, сестру отыщешь». Вены на лбу у Ждана мигом набухли. Глаза налились кровью. Он схватил Прокла за грудки, прижал к стене ближайшего дома и рывком поднял в воздух. Война злости и отчаяния охватила парня. Злости не на рыжего, нет, на самого себя. За то, что образ сестры с каждым годом стирался из памяти все сильнее и сильнее. За то, что не хватило духу отказать Смеяну и отправиться на поиски сразу. За то, что где-то глубоко внутри почти смирился со смертью Рады. Недолго живут люди на службе у хозяйки Медной горы. Ждан еле сдерживал застилавшую глаза ярость и тяжело дышал, а висящий в воздухе Прокол терпеливо ждал своей участи, не выказывая, впрочем, ни малейшего страха. Через минуту он вновь коснулся земли ногами и непринужденно отряхнул кафтан. «И что, много у этого Болеслава деньжат?» Расстроенный всплывшей темой и внезапным приступом ярости Ждан уныло побрел вперед. «Зря ты так. Если кто-то и в состоянии помочь в этом деле, то только Болеслав. Ну или князь. Правда, его сейчас больше заботят собственные похороны. Совсем плохо, что ли?» «Да пес его знает. Заперся в своих палатах и к народу не выходит. Ни сборищ, ни перов. Говорят, в соседние города за знахарями да лекарствами даже посылали. Не знаю, правда, как до нас доберутся. На дорогах-то нынче опасно». За неспешным разговором друзья добрались до дома. Под крышей было людно, но все крепко спали. Зимой быстро выматываешься, даже во время самой простой работы. Да что там говорить, даже у главного дручуна в атаге ноги замерзли и ныли. Подбросив пару поленьев в печь, главари отправились наверх во свояси. Прокол сразу сбросил сапоги и, накрывшись еще одним кафтаном, завалился храпеть на лавку. А вот Ждану не спалось. Робкий огонек надежды, почти потухший и забытый, вновь потихоньку разгорался, придавая сил и уверенности. Если им не отрубят головы за подстрекательство к грабежам. Если люди Болеслава не прирежут их в переулке. Если им действительно положена хоть какая-то награда в виде звонкой монеты. Делать нечего. Оставалось уповать на честность и добропорядочность бывшего разбойника и душегуба. С такими неутешительными мыслями Ждан и провалился в тревожный, но абсолютно незапоминающийся сон. С первыми лучами зимнего солнца Прокол умчался по важным делам. Друг не стал его ни о чем расспрашивать, лишь проводил задумчивым взглядом и приступил к ежедневным делам и обязанностям. Выслушал доклады младших, распределил работу по дому, выдал теплую одежду тем, кто отправлялся на обход территорий и на разведку. В городе каждый день происходило множество самых разных событий, и знания о них берегли от бед, а порой приносили какие-то деньги. Поставить Хромова в пару с непрерывно трещащим Деяном оказалось правильным решением. Мальчишка понемногу вырывался из цепких объятий скорби и самобичевания. И все благодаря неунывающему балаболу. Впрочем, сегодня ими двумя вертела Мила. Настоящая находка для сфоры и единственная девочка в ней. Опрятная, светловолосая и голубоглазая. Она легко отыскивала ключик к мужским сердцам и возвращалась домой с самыми ценными слухами, самым большим уловом или самой вкусной ковришкой, которой каждый раз угощал девушку сердобольный пекарь, чьим именем вчера и прикрывался хитрый Прокол, между прочим. Пожалуй, единственным ее недостатком был ядовитый язык, которого даже Ждан временами побаивался. «Что расселись, свиньи лупоглазые? Вам бы на печке лежать, да ни хрена не делать. Ну-ка взяли свои причиндалы в руки и бегом весь пол отдраили. А то вчера другие бесполезные увольни наследили, чтоб им собачьи отрыжки весь год питаться. Ну, попадутся они мне сегодня. Я им волосы-то сгузно все пообрываю», — свирепо кричала девчонка. «Ждан, спаси», — одними губами прошептал Диан, но парнишка лишь покачал головой. «Нет, эту битву им не суждено было выиграть». «А ты, Ждан, не вздумай помогать. Эти пустомели не для улиц не годятся, не для другой работы. Да если я им веник в руки сама вложу, к вечеру они его сожгут вместе с половиной дома. Помяни мое слово». «Давайте лучше без пожаров», — примирительно произнес Ждан. «Слышали? Мамкины недоросли. Никаких сегодня пожаров. А то я эту швабру да по самую рукоять, да вам прямиком...» Конец фразы Ждан не услышал, но в посыле не сомневался. Отчасти ему было жаль хромого с Деяном, но Млада дело говорила. В доме должен быть порядок. Несмотря на жгучий характер и склонность к словоблудию, она чем-то напоминала сестру. Столь же обязательная и надежная. Без ее хлесткой руки изба давно бы заросла грязью и покрылась плесенью. Впрочем, довольно размышлений. Пора было и по городу пройтись. В отличие от Прокла, Ждан специально оделся иначе, чем вчера ночью. Пусть в метель на улице или в полумраке харчевен их лица было трудно разглядеть, подстраховаться не мешало. Поэтому пришлось облачиться в худые сапоги на пару размеров меньше, потрепанный тулуп и старую шапку, наполовину съеденную молью. «Прохладно, черт возьми», — промелькнула у парня мысль. Благо, денек выдался погожим, солнечным и безветренным. Но стоять на месте все же не стоило. На улицах то и дело попадались знакомые лица, но вчерашних пьяниц и оборванцев видно не было. А вот торговые ряды ночью кто-то изрядно потрепал. Навесы оказались сломаны, прилавки разбиты, товар раскидан. Возмущенные горожане и торговцы обступили озадаченных стражников и наперебой требовали типичных для подобных ситуаций вещей. Денег, справедливости и право устроить кровавый самосуд. «Эка неприятность приключилась, Ждан!» Кряхтящий старческий голос заставил парня обернуться. В полуметре стоял жилистый старик в явно чересчур большом, но теплом кафтане. Он вот уже несколько лет держал лавку с овощами среди торговых рядов и частенько угощал ребятишек из ватаги рыжей лисицы то сладкой редькой, то хрустящей морковью. Никогда не торговался, но и цены на овощи не заламывал. Редкий гость среди прочих шакалов торговли. Ждану было жаль старика, но выдавать собственную сопричастность он не намеревался и притворился удивленным. «Это что ж за разруха такая? Ветром, что ли, побило? Или буянил кто?» «Злый день какой-то, в ночи прокрался, да накуролесил. Толком ничего не взял, да все попортил. Зла на него не хватает. Благо Прокол с утра подсобил. Мужики да бабы до него лишь орали друг на дружку. Чуть до драки не дошло. Срамота какая!» «А Прокол что?» «Разозлился страшно. Раскричался, что просто так этого не оставит. Да за стражей побежал. Вернулся с двумя охламонами, вон стоят, котелки свои пустые чешут». «Да, хреново дело. И не говори». «Вы, коли что, скажите, мне или Проклу. Мы подсобим, чем можем, не чужие люди». «Спасибо, Ждан, ты всегда был добрым мальчуганом. Но уже Болеслав помочь вызвался». «Болеслав?» Ждан в одночасье напрягся. «Ну да, боярин новый. В отличие от прочих дармоедов для города старается. Ночлежку для бездомных построил, лавки продовольственные открыл, где товар отпускает задешево, но по штуке в одни руки. Вон там, видишь? Правда, нынче не осталось ничего». «Так что там, Болеслав?» «А, Болеслав. Пришел недавно, с помощником только без охраны. Поглядел на все с бледным лицом, погоревал у палатки своей. А потом сказал, что виновные будут наказаны, а ущерб всем возместят. Если не князь Великограда, то он сам из собственного кармана. Широкой души человек». Ждан вежливо кивнул и пошел прочь от разрушенных прилавков. «Действительно, странная щедрость. Какой смысл Болеславу громить торговые ряды, чтобы потом их заново отстраивать, тем более за свои деньги? Одно дело показать конкурентам, кто тут главный, другое — в любом случае убытки нести. Непонятно». И фраза эта «виновные будут наказаны» звучит жутко. Даже если их с Проклом не сдадут исполнители, Болеслав-то в курсе всего происходящего. Одно его слово, и их вздернут на дереве в лесу. Ни оправдания, ни золота, ни слезные мольбы не помогут. Погруженный в безрадостные мысли о скорой кончине, Ждан продолжал свой обход. Стражников на улицах было больше обычного, но его никто не останавливал. Да даже взгляды косые не бросал. Город жил своей жизнью. Торговцы спешили на рынки, чтобы поскорее сбыть скоропортящийся товар. Мастеровые тащили мешки с материалами, Посыльные, как ужаленные, бегали с важными поручениями своих господ. Простой люд занимался обычными делами. Кто-то, конечно, обсуждал ночные беспорядки, но без особого удивления и ажиотажа. В конце концов, никого даже не убили. Домой Ждан вернулся первым. Родные стены встретили его ослепительным блеском первозданной чистоты. Ребята постарались на славу. Под пристальным взглядом Милы пришлось старательно очистить сапоги от снега и даже протереть их тряпкой. Диана с Хромым в зале не было. Подеи сбежали от гнета девчонки. Зато вновь прибывшие Кузьма, Всев и Мямля сообщал о Тале тяжелый покосившийся шкаф. Выменяла у старухи на пучок плакон травы. Думает, порчу на нее наложили. Со смешком пояснила Мила в ответ на вопросительный взгляд Ждана. Дур старая. Станет колдун об нее руки марать. Зато, как княже-то наш помирать надумал, вся трава в цене взлетела. Не с мыслям всяким даже сено загнать можно. Какие времена живем? Пфу. Слышать едва ли не старческие рассуждения от молодой девицы было странно, но спорить Ждан не решился. Лишь усмехнулся и присел за стол. Перед ним тут же появилась простая, но аппетитная снедь. Квашеная капуста, несколько кусков хлеба, тарелка каши прямиком из печи. Благодарный кивок заставил сегодняшнюю хозяйку избы расплыться в улыбке. «А как же мы?» — пробурчал себе под нос Кузьма, пытаясь приладить отошедшую от шкафа доску на место. Бойкий парень. И поспорить, и подраться не дурак был. Но тут его расчет не сработал. Сказанные чуть громче нужного слова мигом превратили Милу в настоящую фурию. «Вы? Вы? Дармоеды проклятые! Да если б я вас случайно во дворе не приметила, вы бы так бабу снежную лепили, вместо того, чтобы делами заниматься. Аж трясет с таких охламонов! Тьфу!» «Мы на минуту прервались, отдышаться только», — робко подал голос Мямля. «Мя-мя-мя-мя, ни хрена не слышу! Пасти свои захлопните и чините давайте!» «Управитесь до ночи, так и быть, покормлю и вас, лоботрясов бездарных». Вдохновленные возможностью отужинать, мальчишки усердно засопели. Шкафы им собирать не доводилось, но в успехе Ждан не сомневался. Смелость, как известно, города берет. Да и Всев до банды рыжей лисицы слыл подмастерьем именитого плотника. Сложилась жизнь иначе, к своим нынешним годам он мог бы стать видным мастеровым, но по дороге в Великоград на их обоз напали разбойники. Кто-то из попутчиков отказался отдать свои невеликие ценности, и началась кровавая сеча. Мальчишке повезло. Придавленный крупом лошади, он сразу потерял сознание. Очнулся, когда от преступников уже и след простыл. Кое-как доковылял до Великограда, но устроиться помощником или учеником никому не смог. Начал побираться на улицах, где на него и наткнулся Ждан. Именно Всев подлатал избу развалюху и сделал из нее достойное жилище. Перестелил пол второго этажа, починил крышу, утеплил стены, восстановил печь. Хотя раньше ничем подобным не занимался. Но котелок у мальчишки варил хорошо, да и новым вещам обучался быстро. Закончив с трапезой, Ждан поставил посуду и уже собирался помочь троице трудяг, как вдруг в сени ворвался Прокол. Проигнорировав гневное высказывание Милы, он подмигнул другу и с полубезумной улыбкой метнулся наверх. Пожав плечами, Ждан отправился следом. Рыжий уже стоял в их комнате спиной к столу и буквально сиял от восторга. Таким счастливым он был всего пару раз за жизнь, когда банде рыжей лисицы наконец-то удалось выкупить нынешнее жилище, и когда пихавший им палки в колеса Гришка Долговяз пьяным свалился в канаву и напоролся на сосновый кол. «Сияешь, словно медный таз. Случилось чего?» Прокол улыбнулся еще шире и жестом пригласил Ждана к столу. Среди пары книг, пергаментов, очиненных перьев, баночек с чернилами и огарков свечей лежал добротный кожаный кошель, затянутый аккуратным шнурком. К горлу подступил ком, а руки вспотели. Ждан посмотрел на друга, тот буквально лучился от радости. Несколько волнительных секунд, и шнур развязан. Внутри кошелек оказался набит золотыми монетами. Ошарашенный Ждан присел на скамейку, стоять было сложно, закружилась голова. Прокол лишь рассмеялся и со звоном высыпал сокровища на стол. Словно завороженные, двое парней смотрели, как золотые кругляки падали на пергаменты. Долго падали. 10 золотых! — воскликнул Рыжий. Огромные деньги. За прошлый год банде удалось накопить золотой с небольшим. Этой суммы и хватило бы на сытую жизнь в тепле и достатке. На 10 золотых можно вовсе отойти от дел и 2 с лишним года бить баклуши. Или заняться скотоводством, купить поросят, кур, даже корову. Или купить дом в другом районе. Нет, на дом, конечно, не хватит. Но можно плотнее заняться торговлей, купить лошадей с повозкой и... Задумался Ждан. Болеслав расплатился, доволен нашей работой. Гордо утвердил Прокол. Ждана как холодной водой окатило. Нет, а обилие золота грело душу. Пожалуй, сейчас в банде не было ни единой проблемы, которую нельзя было бы решить деньгами. Просто награда не казалась соразмерной усилием. Прокол, скажи, как ты познакомился с Болеславом? Улыбка с Рыжего сошла моментально. Он взглянул на Ждана с таким выражением лица, будто залпом выпил кувшин с кисшего молока. Вот все тебе нужно портить. Никакого такта. Но главный костолом Рыжей Лисицы терпеливо ждал ответа, и Проклу пришлось сдаться. Он сел на лавку напротив друга и начал свой рассказ. «Дежурил я в торговых рядах, за нашим прилавком. Помнишь, урвали с центральной площади ящик ягод? Там княженика оказалась еще». «Конечно, Ждан помнил. Ягоды всегда ценились на весь золото. А княженику многие и вовсе в глаза не видели. Собирать ее сложно было, только в глухих чащах у болота росла. Сунешься в такое место — в трясине сгинешь. Днем с огнем не сыскать. Этот ящик юные дельцы заполучили почти честно. Сыграли с купцом азартным в зернь. Он еще своей счастливой рукой хвалился. Дурак. Мямля с малых лет в зернь играл. Его стража в приличные места потому и не пускает. Больно много жалоб от облапошенных богатеев поступало. Торговец, впрочем, о способностях мальчишки не подозревал и с радостью согласился. В итоге проиграл все до последней монеты, а Прокол еще и первый попавшийся ящичек в качестве компенсации за несговорчивость прихватил. Кто же мог подумать, что там окажется столь редкая ягода? Но радость от неожиданной находки продлилась недолго. Оказалось, что продать княженику — та еще морока. Особенно целый ящик. В лучшем случае люди думали, что ягода краденая. В худшем — пытались украсть ее сами. Да и портился товар быстро. Пришлось Проклу взять дело в свои руки и самому отправиться на рынок. «Помню. Дальше давай рассказывай». Дела шли плохо. Для местных голодранцев да деревенщин княженика больно дорогая. А состоятельные горожане на нижний рынок редко заходят. Только я хотел начать свое традиционное выступление на публику, как из ниоткуда появился мужичок. Крепко сложенный еще, но с бородкой аккуратной. Смотрит на ягоду, да не как проходимец какой, а как покупатель. Спрашиваю, не слыхал ли он про ягоду чудесную волшебную? Нет, говорит, первый раз такую вижу. Ну я и давай ему затирать про ее редкость и пользу. Все уши прожужжал и целый ящик втюхал. Пока не вижу проблем. «Честная сделка?» «Да, не совсем. Азарт купеческий во мне взыграл». «Так...» Подменил я ящик. Пока про погоду трещали, половину засыпал редькой, а сверху уже княженики навалил. «Прокол!» Ждан буквально взвыл и спохватился за голову. «Ну а что? И так отдали за бесценок. Прокол!» «Я ему подарков даже надавал, по мелочи всякой». Оберег от лешего, чтобы он сам в лес по ягоды ходить мог, грибов сушеных, свекла отборной, щавеля хрустящего. Повисла неловкая тишина. Прокол вновь переживал свою главную ошибку последних лет. Аждан молча привалился головой к срубу и закрыл глаза. Остаток княженики я решил продать тоже. Но на следующий день этот же тип пришел вновь, восхитившись моей смелостью и быстрой рукой. Ну а как же иначе? И пригласил побеседовать со своим господином. Отказываться мне показалось невежливо. А дальше ты и сам понимаешь. Господином чинно одетого головореза оказался Болеслав. Он вдоволь насмеялся с моей шутки и попросил помочь с парой-тройкой несложных делишек, за которые он даже готов щедро заплатить. А отказаться? А я даже не пытался. И деревенщине понятно, что таким людям не отказывают. Ждан. Да ты и сам подумай. Помочь влиятельному человеку — отличная возможность прорваться наверх. Выбраться, наконец, из этого вонючего обветшалого места, где из удовольствия выпить или сдохнуть. Ну, что сказать. Помогая Болеславу, сдохнуть мы точно успеем раньше, чем состариться. Прокол опустил голову. Он явно рассчитывал на поддержку со стороны друга. Его заслуги в успехе своры рыжей лисицы были велики, но без Ждана они бы явно не зашли так далеко. Лишь на него Прокол мог всецело положиться и с головой бросаться в самые лихие затеи, зная, что собрат непременно достанет его из самой темной и глубокой... Но выпивка тут дрянная, конечно. «Сколько, говоришь, монет нам отсыпали на этот раз?» Говорить остальным членам банды про внезапно появившиеся деньги не стали. Лишь прозрачно намекнули, что наконец-то получилось сесть удачи на хвост. Но удержаться за него совсем другое дело. Но и пирушку закатили, конечно. Куда без этого. На следующий день Ждан с Проклом пробежались по рынкам и купили столь редкой на их простецком столе снеди. Сыров, свежей рыбы, моченых яблок, меда, орехов, еще всякого разного по мелочи. Давненько такой гулянки не было. Большую часть денег главари банды сохранили, но часть выделили на починку избы и обновки для ребят и себя. На смену прохудившимся нарядам и обуви пришли крепкие и надежные вещи, спокойно выдерживающие прихоти зимней непогоды. Не самые новые и роскошные, но добротные. Оно и к лучшему. Ни к чему светить богатством, лучше его приберечь. Правда, закрома все равно набили едой про запас. Две недели Прокол ходил чрезвычайно гордый и довольный собой. Ни на кого не кричал, ни с кем не ругался, и лишь чаще стал что-то высчитывать на небольших карманных счетах. Для себя Ждан решил просто — будь что будет. Не было смысла бояться возможных последствий, лучше жить и наслаждаться сегодняшним днем и внезапно свалившимся достатком, который повлек за собой сытость, тепло и укрепившиеся узы между всеми членами своры рыжей лисицы. Правда, сидеть ребятам без дела Ждан все же не позволил. Каждый день по 2-3 пары детей отправлялись в город на разведку, обход и всевозможные подработки. Разве что теперь, когда от успеха очередного дня не зависело выживание всей семьи, можно было не рисковать понапрасну, а сперва думать о собственной безопасности. Время шло, на смену суровым зимним месяцам пришла робкая весна. Река вблизи Великограда разлилась, как не бывало уже с десяток лет, затопив часть пахотных полей. Старики и землепашцы предрекали жаркое лето, голод и неурожай, но их мало кто слушал, город жил своей жизнью. Пожалуй, главной новостью последнего времени стало чудесное исцеление князя Остромира. То ли лекарство какое подействовало, то ли лекарь попался сведущий, или знахарь могущественный. Но появился князь на праздник весеннего равноденствия. Весь честной народ ошарашив. Приказал откупорить 2 дюжины бочек с хмельной медовухой и гулять всем городом 3 дня и 3 ночи. Убеждать людей не пришлось. Раз сам князь приказал, то так тому и быть. После празднования большая часть стражи в город воротилась, да только спокойствия особо не прибавилось. Лихого люда за это время столько в Великоград просочилось, что воровали и разбойничали едва ли не на каждом шагу, особенно по ночам. И не только в нищем районе, но едва ли не под окнами боярских домов. Народ требовал отставки Радомысла, нынешнего начальника стражи, но князь с изменениями во власти не спешил. Правда, и самих бояр жаловать перестал. Закончился век разгульного бытия, беспробудных попоек и гулянок. Собрания и те стали редкостью. Даже самый несмышленый житель города понимал, что представители знатных родов впали в немилость. Некоторые бояре затаились и безвылазно сидели в хоромах своих. Кто-то, напротив, пытался искупить возможные проступки, жертвуя часть богатств на благо города и князя нынешнего. А кто-то вел себя, как ни в чем не бывало, уповая на собственное могущество и веря, что так или иначе князя удастся пережить. С какой стороны ни посмотри, но ситуация сложилась опасная. Невзирая на междоусобицу, людское недовольство и разбойничий беспредел, город потихоньку разрастался. Жители окрестных деревень исправно стремились в самое большое поселение, чтобы попытать свое счастье, Строили новые дома, возвели ворота между кварталами. Количество лесорубов и плотников и вовсе чуть ли не удвоилось. У шайки рыжей лисицы дела тоже шли неплохо. Прокол вовремя смекнул, что весна будет быстрой и полноводной. Общими усилиями удалось скупить старые муки по приемлемым ценам, хотя уже через месяц-другой пришлось бы заплатить в два раза больше. Сперва бочки хранили прямо в зале. Но как только земля прогрелась, вырыли небольшой погреб, где все и сложили, припрятав досками. Пусть лучше никто из посторонних не догадывается о сокрытых в доме богатствах. А то любопытного люда в районе прибавилось. То и дело по улицам бродили темные личности, хмурые, прозорливые и настроенные не шибко дружелюбно. Один такой под вечер попытался в сарай старый пролезть, где хранились полезные в хозяйстве вещи, которым места в доме не нашлось. Ему было невдомек, что даже самой темной ночью кто-то из банды стоит на страже покоя. Диан с широко раскрытыми глазами наблюдал из тени за загадочным незнакомцем, а как только тот скрылся в сарае, позвал остальных. Незадачливый вор, сбитый час, вопил, как резаная свинья, пока Ждан не сжалился и не выкинул его со двора. Наутро на их улице было непривычно тихо, да и на всех соседних, в общем-то, тоже. Но даже имея определенную репутацию, в самом неблагополучном районе города следовало оставаться начеку. Банда битых боровов как-то поссорилась с залетными разбойниками, а наутро всем составом лежала аккуратным рядочком в запорошенном снегом дворе. Часть виновников поймали и вздернули на радость толпе, но кто-то из них продолжал бродить по злачным улицам, пряча под полами накидок длинные ножи и гнусные помыслы. В остальном дни тянулись привычно и размеренно, пока в месяц травень Прокол не вернулся домой особо взволнованным. Ждан все понял с первого взгляда. Болеслав. Рыжий коротко кивнул. «Что на этот раз?» «Видеть нас хочет. Собирайся». «Прямо к нему в покое завалимся, что ли?» «Ждан, ты совсем дурной. Кто же нас туда пустит? Не пристало боярам оборванцев у себя принимать. Слухи пойдут нехорошие». Прокол поучал товарища прямо как неразумного мальчишку. «Случайно встретимся с ним среди ремесленников». «Понял». «И внимание особо не привлекай». «Да понял же, говорю», — сердито пробурчал Ждан. «Идем». «Как ни посмотри, но встретиться в квартале мастеров — хорошая идея. Болеслав — редкий представитель бояр, кто ходит по городу без охраны, разве что с помощником своим и носильщиком. Еще и с простым людом частенько общается». Расспрашивает, все ли по нраву, хватает ли материалов для строительства, помогает с ресурсами и делами. «В одном городе живем», — так он говорит. «Кому другому тут же морду набили бы, а его уважают. Или боятся. Не каждый боярин разбойничьей шайкой раньше заправлял. Сегодня среди окрестных мастерских и лавочек было непривычно суетно». Даже по меркам квартала мастеров, где каждый миг что-то резали, пилили, равняли, красили, плели, ломали, собирали, выдалбливали, выскабливали и проводили еще множество разных действий, назначение которых обычному человеку понять не дано. Выйдя на главную площадь, Ждан сразу же понял причину. В самом ее центре Болеслав общался с толпой умельцев. Его фигура словно возвышалась над остальными работягами. Хотя некоторые из них могли бы соперничать в росте с настоящим богатырем. Несмотря на шум, гам и волнительную обстановку, боярин говорил ровно и четко, не повышая голос, но при этом донося смысл своих слов до всех собравшихся. «Деревни не смогут поставить достаточно бревен. Их сложно вести по суше, повозок не хватит. Да и лошадям нужен отдых. Есть два выхода. Покупать бревна в деревнях выше по реке, или рубить лес и добывать самим. Я за свою добычу. Негоже Великограду от других зависеть. И да, инструменты я уже заказал. В достаточном количестве». «А что насчет еды? Пашни давеча затопило, старцы голод пророчат. У меня семья, жена, дети. Чем кормить их?» «Затопленных полей урожай будет скудным. Готовьтесь. Лето тоже обещает быть жарким, посевы могут засохнуть. Но не все потеряно. Река сейчас полноводна, Кто может, ловите рыбу впрок, солите и сушите. Если еды перестанет хватать, надо снизить налог на снеть для торговцев, но не пускать в город жаждущих выгоды торгашей. Звучит красиво, да только толку. За ряды торговый отвечает не гораздо к мокша. Он скорее задом на улей сядет, чем чернилами пергамент замарает. Толпа громогласно расхохоталась, явно разделяя невысокое мнение об управленце и его способностях. Даже и Болеслав едва заметно улыбнулся. «Я попробую с ним переговорить. А вы, господа, выбирайте выражение. За оскорбление бояр можно и плетей получить. Князь такое не одобряет». «Да пусть этого мокшу в гузно дятел долбит! Веревку ему на шею, да на дерево! Какие мы вам господа-то?» «Господа?» — вновь улыбнулся Болеслав. «Каждый человек господин своей судьбы, и от каждого из нас зависит судьба целого города. Нашего города. Исправно трудитесь и делайте, что можете, а я сделаю то, что могу я». Толпа одобрительно загудела, послышались воодушевленные крики в поддержку Болеслава. «Сюда!» Прокол схватил Ждана за руку и потащил в небольшую слесарную мастерскую. «Ну, полно, полно, давайте расходиться, мне еще про свой заказ узнать надо. А то, пока с вами наговоримся, его уже и забирать впору будет». Под новую волну одобрительного хохота люди начали расходиться, но товарищи уже зашли в небольшую избушку. В небольшом помещении, заваленном недоделанной мебелью, досками, пнями и столярными инструментами, находился лишь один угрюмый мужичок. Он внимательно посмотрел на вошедших, кивнул Проклу и вышел на крыльцо. Спустя несколько минут в помещение зашел и сам Болеслав. Снаружи скрипнул замок, и кто-то начал яро работать пилой. Умно, за громким монотонным шумом подслушать разговор не выйдет. «Господин?» Прокол вежливо поклонился. Действие друга молча повторил и Ждан, бросив беглый взгляд на Болеслава. Мужчина в самом расцвете сил. Невысокий, но и не низкий. Умело подобранная одежда тщательно скрывала телосложение. С виду казался щуплым, но ладони и пальцы были грубыми, крепкими. Сразу видно, не за книгами вечера просиживал, а чем-то тяжелым орудовал. Плугом, например. Или мечом. Борода аккуратно оправлена, длинные волосы каштанового цвета собраны обручем. А глаза, холодные серо-карие глаза, пристально изучали Ждана. На некоторое время взгляды двух мужчин схлестнулись. Затем Болеслав одобрительно усмехнулся. «Господа!» «Да-да, все мы господа своей судьбы», — пронеслось у Ждана в голове. «Вольны работать на тебя, вольны отказаться. Только валяться нам тогда в канаве трупной. Еще до заката». «С Проклом мне познакомиться довелось. А ты, видимо, Ждан». В спокойной, неторопливой речи Болеслава не было ни намека на вопрос, лишь абсолютная уверенность в собственной правоте. «Здравия вам, господин». Ждан нехотя потупил взгляд и вновь слегка поклонился. «Полно, не на людях, нет нужды раскланиваться». Знатный муж окинул собеседников цепким взглядом человека, прожившего тяжелую жизнь и научившегося мгновенно разбираться в людях. «Вокруг да около тоже бродить не будем. Дело для вас есть. Важное». Прокол с готовностью закивал, всем своим видом выказывая скорейшее желание услужить влиятельному человеку. «К западу от Великограда харчевня стоит. Баба ее держит вздорная. Баженой кличет». «Проучить ее надобно», — понимающе кивнул Рыжий. «Или же ничего с ней не надобно, Прокол», — ледяным тоном отрезал Болеслав. «Зайдите в трактир, скажите, что за товаром для гостя дорогого приехали. Товара две повозки. В Великоград их пригоните и разгрузите за домом с резным лебедем на ставнях, что на востоке от дворца княжеского». Прокол со Жданом одновременно кивнули. «Пока все звучит несложно». «Теперь главное. Груз никому не показывайте. Въезжайте через северные ворота, там стража дотошная, но до золота охотливая. На монеты не скупись, Прокол, но и не жадничай. Если спросят, утварь для ремесленников везете. Таких нынче много в город приезжает. Товар разгрузите втихую, затем в харчевню возвращайтесь и ждите моего человека. Вопросы?» Как же тут без вопросов обойтись было? Их в головах у парней накопилось великое множество, но озвучивать их не решились. «Славно. Люблю понятливых людей. В прошлый раз вы отлично сработали. В этот раз жду ничуть не меньшего». Болеслав огляделся в помещении, подхватил новенькую небольшую скамью на одного человека, повертел ее в руках, словно прицениваясь, затем внезапно спросил. «Добрая скамья, Ждан». Молодчик удивленно вскинул бровь и посмотрел на скамью. Резная, из светлого дерева. Небольшая, не каждый боярин на такую поместится. «Позволите?» Болеслав уступил предмет. В руках скамья не хрустела, ножки были крепкие. Тонковаты, правда. «Годная скамья, господин, под стать боярскому чину!» Подал голос Прокол, тоже внимательно следивший за происходящим. Не по себе ему было от столь странного общения. «Добрая, с виду. А на самом деле, как время покажет». Ждан закончил осмотр и передал скамью Болеславу. «Как время покажет, верно». Болеслав одной рукой подхватил скамью и направился к выходу. Постучал три раза, и в замочной скважине послышался звон ключей. «С платой тоже не обижу. Можно и погреб вырыть поглубже, и муки искупить поболее. Постарайтесь управиться за три дня, иначе будет обременительно. И да, выходите лучше через другую дверь». С этими словами Болеслав покинул избу. Снаружи послышался его голос, обращенный, видимо, к мастеру. Совершенно другой, нежели минуту назад. Громкий, живой, полный восторга и восхищения. «Славная работа, мастер, славная! Вот сработал так сработал. Золотые руки. Не только у тебя, но и у всех ремесленников наших. В следующий раз я не только скамью...» Голос затихал по мере того, как Болеслав удалялся все дальше. Тяжело вздохнув, Прокол махнул рукой и призвал друга идти на выход. Протиснувшись через нагроможденные друг на друга ящики, товарищи обнаружили еще одну дверь, ведущую в тихий двор меж трех домов. Без окон и других дверей, но зато с зодческим инструментом и лениво работающими молотчиками, крепкими и больно суровыми на вид. Уж насколько Ждан слыл любителям кулака им помахать, и тот предпочел голову в плечи втянуть, да под тяжелыми взглядами поскорее вернуться на привычные улицы. Лишь когда знакомые тропинки привели молчаливых главарей банды Рыжей Лисицы в родной район, Прокол облегченно выдохнул. «О, добрались все-таки. Видел, какие мордовороты во дворе были? Сразу видно, не только поленья колят». «Прокол, ты слышал, что он про погреб с мукой-то сказал?» «Откуда прознал, бес вертлявый?» «Тише, тише! Не ори ты так! Вдруг услышит кто?» Рыжий испуганно огляделся по сторонам, но лишь пьяный в усмерть пьянчуга валялся поблизости. «Такие люди все про всех знают. Скажи спасибо, что не упомянул, сколько раз за день ты в нужник бегал». «Тьфу! Управимся хоть в отведенное время?» «Чего б не управиться? До трактира на повозке порожней полдня пути. Полными пойдем, чуть дольше. Разгружать где, знаешь?» Ни Ждан, ни Прокол этого, конечно же, не знали, а спросить побоялись. Чертыхаясь и броня, сбитый час бродили по Великограду, пока не нашли подходящий под описание дом. Обнесенный высоким забором двор, массивная дверь из половинчатых бревен, которую давно не открывали, закрытые ставни с изображением лебедя. Еще за час молодчики удостоверились, что других похожих домов в округе нет. «Ну что, заночуем у себя, с утра бегом к этой, как ее там, Важене?» Задорно расмахивая руками, предложил Прокол, уже представлявший сытый ужин и едва ли не облизывавшийся от скорого удовольствия. «Бажене», — поправил его Ждан. «Знакомы, что ли? Твоя любовь тайная, о которой ты умолчал даже лучшему другу?» «Просто память у меня получше, чем у купеческого сынишки», — язвительно ответил Ждан. Мимо стремглав пронеслись несколько детишек. В радостном возбуждении они мчались по направлению главной площади, что-то крича и улюлюкая. За ними внезапно проследовали два подмастерья, которым бегать, сверкая пятками, было уже неприлично. Но главной неожиданностью стала древняя старушка, со всей прытью спешившая в том же направлении. Ждан с Проклом переглянулись и ринулись следом. Если даже старики куда-то спешат, то пропускать такое событие явно не стоит. Выйти к главной площади им, впрочем, не дали. Почти все пространство вокруг заполнили любопытные зеваки. Посмотреть было на что. Начальник стражи Радомысл с деревянной трибуны произносил воодушевляющую речь, перед облаченными в доспехи воинами из числа городской стражи. «И запомнят грядущий день эти гнусные детоубийцы и разбойники, и покатятся грязные головы с плеч, землю кровью орошая. И не будет вовек власти иной над землями окрестными, чем власть Великограда и князя нашего Остромира! Ура! Ура!» Стройным хором вторили дюжин 5 или 6 суровых крепких голосов. Под одобрительные крики толпы, желавшей то ли зрелищ, то ли крови, то ли всего да побольше, отряд под предводительством самого Радомысла двинулся к восточным воротам. Некоторое время люди продолжали выкрикивать привычные «Смерть разбойникам!» и «Слава князю!», а потом начали расходиться. Ждан ловко схватил за локоть ближайшего старика и поинтересовался. «Скажи-ка, старче, что тут такое происходит?» Седовласый и сгорбленный дед недовольно сверкнул глазами и на миг задумался. К счастью, желание поучить подрастающее племя уму-разуму уступило желанию поделиться новостями. «А что же вы, молодняк, не слыхали? Разбойники и шайки Пустобая деревню целую взяли, да князя на кол посадить потребовали». «Князя? А то!» Дедок широко улыбнулся во все свои 4 оставшихся зубы. «Остромир в бешенстве! Радомыслу велел головы разбойников не давить чем через 3 дня на площади выставить, в назидание». Старик вырвал локоть из цепкой хватки Ждана и отправился во свояси. «Знаешь, Прокол, отправимся сегодня. Нехорошее у меня предчувствие». «Твоя правда», — вздохнул ржеволосый. «Идем». Сообщив по пути Миле о срочных делах, парни отправились к конюшням. Увы, в ночь покидать Великоград никто не собирался. Большинство торговцев и путешественников разбрелись по харчевням да трактирам, вкушая мед и набивая желудки различными яствами. Проклиная людскую ленность, свою горькую судьбинушку и жадность торговцев, Прокол выкупил у подозрительного типа хромого коня с дребезжащей телегой за 3 золотых монеты с условием вернуть животину по возвращении обратно. «Да хоть за час взад воротись, не найдешь ни типа этого, ни монет наших», — рассерженно плюнул на землю Ждан. «Да пусть поддавится», — рвало металл рыжий. 3 золотых за эту скотину! Кожа да кости! Она помрет раньше, чем до харчевни дотянет!» Телега тоже не внушала доверия. Под весом одного только Ждана она надрывисто заскрипела и заходила ходуном. «Эх, Акаем треклятый! Ну, пшел!» Будто радуясь возможности поскорее удрать от предыдущего хозяина, конь шустро заковылял по дороге. Ждан махнул рукой сонным стражником. Северные и восточные ворота не закрывали даже ночью, лишь в случае серьезной угрозы или по приказу самого князя и военачальников. Запах полевых цветов и свежей травы ударил в ноздри. Дорога впереди была пуста и нелюдима, ныне мало кто отваживался передвигаться под светом звезд и луны. Бандиты и разбойники не гнушались даже поношенной одеждой. Впрочем, на хромого коня вряд ли кто позарится, разве что из-за голода. Ждан прикрыл глаза, краем уха цепляя острые высказывания Прокла по поводу всего на свете. Грязных дорог, хромых лошадей, ночных прогулок, но попутно предаваясь собственным мыслям. 100 лет за пределы Великограда не выбирались. Каждый день дела, заботы, и их не отодвинешь в дальний ящик, ведь ответственность несешь не за себя одного. Вот и получается бесконечный бег по кругу в попытке вскарабкаться чуть выше и преодолеть очередной круг чуть быстрее. Дрянная жизнь в Великограде все-таки. То ли сладкий аромат цветущего луга, то ли убаюкивающий шелест деревьев на ветру так повлияли, но парень недовольно задремал. Только в отличие от привычных подгорных блужданий, в этот раз подсознание рисовало совершенно иные, почти и забытые картины. Отец, несущий его еще совсем мальчишкой на плечах, сквозь колосистое поле. Мать, держащая младенцем на руках и поющая дивную колыбельную. Родная изба, наполненная солнечным светом и сладким ароматом безмятежности. Неуверенные шаги черныша при первом знакомстве и его влажный холодный нос. Сестра, угостившая первым в жизни яблоком. Как же это было вкусно! Увы, неприятное наваждение оказалось мимолетным. Ждан лежал в телеге, свесив ноги. Хромой конь неожиданно преобразился и задорно чеканил шаг по проселочной дороге. Повеселевший друг что-то тихонько мурлыкал себе под нос. «Эй, Прокол, далеко нам еще?» «До зари, поди, доберемся. Если это не предсмертный рывок животины, конечно. Тогда застрянем где-то под заводками и пешком дальше почешем. Ясно. В безоблачном небе сияли звезды, невольно настраивая на разговорный и даже в чем-то поэтический лад. Прокол. А Прокол? Чего тебе? Скажи, ты кем в детстве хотел стать? Чего? В детстве? Ну, когда маленький был. До всего вот этого. Пришла пора и Рыжего задуматься. Они ехали молча так долго, что Ждан уже решил, будто Прокол позабыл про вопрос. Но он внезапно ответил. Летописцем. Кем-кем? Настал черед Ждана удивляться. Писарем, что ли? Летописцем, балда. Писарь что делает? Ну, бумажки всякие пишет. Указы там, письма и прочее. Вот. А летописец? То же самое, что ли? Ни черта подобного. Летописец историю пишет, Ждан. Все великие события, что в мире творились, он сохраняет в веках. Пройдут десятки, сотни лет. От людей уже ничего не останется, даже кости истлеют. Но на летописных страницах они останутся навсегда. Красиво, правда? Ждан опешил. Не ожидал он подобных откровений. И тем более не подозревал в Прокле столь тонкой сути. Хотя и знал его дольше всех. Красиво. Ну, а ты кем хотел стать? Смеяться не будешь? Ты скажи, а там уже и поглядим. Богатырем. Рыжий зашелся в громогласном приступе смеха. Кажется, даже конь что-то тихонько заржал себе под нос. Богатырем? Серьезно? Я что, тебе шутки шутить, что ли, буду? Богатырем? Ну, надо же. Хотя кулаками ты машешь здорово, признаю. Но ты же знаешь, богатырями рождаются. Знаю, чай не маленький. Но мечта хорошая, примирительно сказал Прокол, вытирая выступившие от смеха слезы. Если бы наши мечты сбылись, то ты бы совершил кучу подвигов. А ты бы увековечил их на страницах истории. В этот раз рассмеялись все трое. Ждан, Прокол и Конь. Парни вновь почувствовали себя мальчишками, мечтающими о чем-то совершенно несерьезном, но одновременно великом и приятном. Остаток пути они провели, болтая обо всем на свете. Были и забавные истории прошлого, и поучительные события настоящего, и далеко идущие планы будущего. Прокол надеялся вырваться из постоянной нищеты и забот, найти где-нибудь теплое местечко и провести в нем оставшуюся жизнь. Предаваясь блаженной лености и наслаждаясь достатком, Ждан не оставлял надежд отыскать сестру и зажить, наконец, полной жизнью. Возможно, на службе самого князя, чтобы есть сдобные пряники каждый день. Как и предполагалось изначально, с первыми лучами восходящего солнца друзья добрались до харчевни Бажены. Избушка слегка износилась, но стояла на земле все так же крепко. В конюшне мирно дремали две кобылы, одна в серых яблоках, другая в черных, и статный гнедой конь. Аккуратный, ухоженный, строптивый. На таких конях абы кто не ездит. Поди и приказчик княжеский, или кто еще повыше. А вот чего Ждан совершенно не помнил со времен своего прошлого посещения, это второго дома в два этажа чуть поодаль. Видно, дела у заведения шли ладно. Перекусим и отдохнем. Вроде бы доехали быстро. Время есть. Прокол согласно кивнул. «Перекусить и пощемить всегда пожалуйста». Размяв поясницу, он решительно толкнул дверь избы и вошел внутрь. Крошечные сени, как и всегда, были завалены всяким хламом. В самой зале остались лишь несколько храпящих в беспамятстве тел. Слишком пьяных, чтобы дойти до спальных мест, и слишком грузных, чтобы их туда дотащить. Не успели товарищи ступить и нескольких шагов, как перед ними появился заспанный, но крайне подвижный малец. «Доброе утро, гости дорогие. Простите за небольшой беспорядок. Постояльцы малость устали и теперь отдыхают. Меня Торчин кличет. Вы к нам по какому делу? Трапезничать или отдохнуть, или...» Мальчишка тараторил столь быстро, что последние слова уже слетели с его губ, а Ждан еще не успел обдумать и первую фразу. «Или и того, и сего», — покровительственно сказал Прокол, подтолкнув паренька по направлению кухни. «Поесть принеси, да комнату подготовь с двумя лавками». «Будь исполнена. Вам завтрак подать, или что с ужина осталось, или чего повкусней будет, то и неси». «Да-да, знаю, что все у вас вкусно. Шуруй давай». Рыжий плюхнулся за незанятый стол и устало подпер голову. «Что ни говори, а ночные поездки изрядно выматывают. К Бажене после отдыха уже пойдем». «Согласен». На столе появились традиционная каша, по миске ухи, правда почти без рыбы, по краюхе хлеба и рюмки хреновухи с соленой редькой. Видимо, в глазах мальчика мужчины выглядели состоятельными гостями. Что сказать, по местным меркам так оно и было. «Ну, Ждан, за наши авантюры! Пусть они хорошо начинаются и еще лучше заканчиваются». Вдоволь насладившись поздним ужином или ранним завтраком, главари банды Рыжей Лисицы были со всеми возможными почестями сопровождены в опочивальню. Как и предполагал Ждан, второе здание отдали в основном для постояльцев. Им досталась просторная комната на втором этаже с двумя широкими лавками, простеньким сундуком под скарб, столом и двумя лавками. Получив медную монету, Торчин просиял и клятвенно заверил, что накормит безымянного коня лучшим сеном и непременно разбудит дорогих постояльцев не позднее, чем в полдень. Удовлетворенный таким ответом, Прокол сразу отправился на боковую, а Ждан предварительно проверил дверной косяк и окно. Так, на всякий случай. После чего тоже отправился досыпать оставшиеся несколько часов. Проснулся он, впрочем, от ощутимого пинка Прокла. «Вставай, лежебока!» Молодец рывком сел на лавке. Он всегда просыпался первым и точь-в-точь в нужный час. Неужели сегодня проспал? Секундное замешательство поведало Проклу все сокровенные мысли товарища. «Полдень минул уже. Малец три раза прибегал. На второй даже я проснулся. А ты дрых, как медведь зимой. Думал, не проснешься уже. Поездка наша так на тебя повлияла, что ли?» «Хотел бы я знать». В крошечном деревянном тазу уныло серела мутная на вид водица. Понятно, кто в ней первым свою чумазую морду обмочил. «Умываться не будешь, что ли?» «На улице умоюсь. Идем». «Зря ты так, Ждан. Зря. Для мужчины что главное? Его неотразимый внешний вид. Вот погляди на меня. Борода, грива. Все аккуратно и аккуратно. А ты...» «Что я?» «На чучело косматое похож. На того же медведя, только что вылезшего из берлоги. Ну разве это дело? А вдруг бабоньки какие попадутся? А? Что делать будешь?» «Доверюсь твоим рукам и языку бескостному». «Эх, Ждан, Ждан. Вот есть в тебе некоторое очарование, но с таким характером ни одна девчушка на тебя не взглянет. Только если смотреть откуда-то сбоку... Дряга». «Дряга? Какая еще дряга?» Ждан не верил своим глазам. На просторной лужайке между двумя домами бродили несколько взрослых поросей, десяток кур, недовольный обилием гостей собака и пожилая еле волочащая ноги лошадь. Еще мальчишкой Ждан несколько дней провел в ее компании, но запомнил, наверное, на всю жизнь. Он даже помог ей сбежать из Великограда, а она спасла его от городской стражи. «Тряга! Старушка! Сколько лет, сколько зим!» Посидевшая лошадь с трудом подняла голову и внимательно взглянула на орущего незнакомца. Внезапно ее взгляд прояснился, ноги окрепли, а на морде будто заиграла улыбка. С радостным фырчанием она проковыляла к Ждану и ткнулась мордой ему в ухо. «Ха! Ну полно тебе, полно! Я и не думал, что ты жива еще! Чудеса-то какие!» «Чудеса — не то слово!» Со спины послышался довольный женский голос. Ребята обернулись и увидели подошедшую к ним статную хозяйку заведения. «Ты возмужал, Ждан», — улыбнулась женщина. Назвать ее как-то иначе язык бы не повернулся. Вопреки пролетевшим годам, роскошные черные волосы лишь слегка тронула седина. Ни морщин, ни старческой сгорбленности. Будто бы перед Жданом стояла все та же владелица харчевни, что и дюжину лет назад. «А вот вы совершенно не изменились». Бажен рассмеялась и играючи закинула пудовый мешок с кормом на плечо. «Мне такое часто говорят. Ежедневный труд облагораживает. Вставай пораньше, бегай по всему двору, как угорелый, дрова коли вязанками. Бочки из погреба в зал носи, пьяниц разнимай каждый день, и будешь как я». «Больно сложно. Я лучше яблочки молодильные поищу». «Или богатырей в роду. Дедушкина кровь мне вот знатно подсобила». Одной рукой женщина подкинула мешок в воздух, опустилась в шутливом поклоне и схватила камнем летящий вниз корм до того, как он коснулся земли. «Невероятно!» — только и вымолвил изумленный Прокол. «А то!» — Бажена игриво ему подмигнула и обратилась уже к Ждану. «Друг твой, что ли?» «Проклом кличет. К вашим услугам, сударыня». «Ха! Да какая я вам, сударыня? Баженой меня зови, как и все. Или просто Бажей. Все мы господа своей судьбы. Прокол явно решил идти до победного и блеснуть недавно полученными знаниями. «А, так вы от Болеслава. Жив еще, хитрый засранец». Хозяйка харчевни выглядела не то чтобы расстроенной, но слегка обеспокоенной. «Вы что, не в ладах, что ли?» «С кем Болеслав не в ладах, те долго не живут, малец. У меня к нему претензий нет. Я должна была. Он должен был. Разошлись полюбовно. Ну да ладно, пустой разговор. Поешьте сперва, а потом во двор проходите». Трапезничать в гордом одиночестве не пришлось. Даже вчерашние забияки проспались и подтянулись на обед. Интересно, сколько из них отправила спать ласковая плеуха и сама Бажена? Немало, наверное. И сколько ей вообще лет? Смеян рассказывал, что в молодости с ней познакомился. Стало быть, раза в два, а то и в три старше. «Ну, дела», — в уме подсчитывал Ждан. «Хороша баба!» Мечтательно протянул Прокол, вычерпывая краюхой хлеба остатки похлебки. «Как думаешь, замужняя она?» «Чего?» Ждан чуть не подавился от неожиданного вопроса и еле взял себя в руки. «Послушай, Прокол, это... баба?» «Не по тебе малость будет». «Да брось! Силушки в руках поднаберусь! Схудну, мальца!» «Да дело не в силушке». «Хотя схуднуть тебе можно, тут ты прав. Дело скорее в возрасте». «Ха! Легкая седина не делает женщин уродливыми. Ждан, не мели чепухи». «Ну, дело твое, конечно». Порой спорить с Проклом было бесполезно. Любые увещевания разбивались об настойчивое желание достичь поставленной цели, сопровождаемой обычно целым ворохом проблем. Увы, одни учатся на своих ошибках, а другие вообще не учатся. «Пойдем давай, только не забывай о главном. Делу время, потехе час. Да помню я, помню». В обозначенном месте стояла Бажена и вчерашний мальчишка Торчин. Только сейчас он был на удивление молчалив. «Как отобедали? Все ли по нраву пришлось?» «Ой, все, хозяюшка, все. Не харчевня, а диво дивное». Едва ли не промурлыкал Прокол, а его вдруг устало вознес глаза к небу. «Ну и славно. А вот касательно вашего дела есть небольшая загвоздка». «Груза нет?» — выдохнул Ждан. «Ожидал ведь какого-то подвоха, неспроста, видать». «Нет, и повозки, и груз, и кони, все на месте. Только не в конюшне, а в лесочке, на полянке». Ждан с Проклом недоуменно переглянулись. «С неделю назад повадился тип приходить. Сумурной такой, нелюдимый, в плаще. Зашел, несколько настоек опрокинул и вышел. Вышел и вышел, думали, домой пошел. Так обычно деревенские и делают. Только он к конюшням пошел, на коней посмотреть, хоть сам пешком был. Подозрительным мне показался, прогнала его». Со вздохом вымолвила трактирщица. «Мало ли людей на коней смотрят, он их, может, так близко никогда и не видывал». «Нет, Ждан, так смотрят, когда что-то ищут. Но на коней смотреть не преступление». Только через день он снова воротился. Опять на стойке опрокинул, отужинал, комнату снял. В нее и пошел. «Но не дошел», — хмуро предположил Прокол. «Не дошел. Завернул во двор, принялся телеги осматривать. Благо Торчин его быстро заприметил и убираться велел». «Я его как увидал, так сразу вспомнил», — принялся тараторить Слушка. «Высокий такой, худой, в плаще, ручищи огроменные, ножищи длиннющие, ходит, бродит, все подряд трогает. Я ему: чего тут трогаешь? А он молчит. Я говорю: проваливай давай, собак спущу. А он молчит. Ну и как закричу: Булат, Наян, ко мне! Они как прибегут. Он как взглянул на меня, зло-призло, но ушел сразу. Причем ушел с концами. Ночевать в комнату не пришел, деньги вернуть не просил. Мне это неладным показалось, мы повозки-то в лесу и припрятали. Как оказалось, не зря. Еще через день сразу четверо мужиков пришли. Все в темном, суровые, серьезные. По сторонам посмотрели, по двору прошлись, в избы заглянули, да и ушли восвояси. С тех пор 5 дней минуло, и пока тьфу-тьфу, тихо все. Да, дела. Главы шайки рыжей лисицы крепко задумались. Вряд ли люди Болеслава приходили, да и послал бы боярин весть. Получается, груз кому-то еще интересен. Кому? Врагам Болеслава? Злопыхатели у него, вестимо, в достатке, только откуда бы они про повозки узнали? Может, бандиты какие? Соблазнились легкой наживой и решили подзаработать. Впрочем, гадать бесполезно. Спасибо за предостережение, только ехать нам все равно надобно. Прокол ответил понуро, но решительно. Болеслав ждать не станет. Верно, поэтому отговаривать не стану. За конем вашим тоже пригляжу. Но пропадете вдруг, на мясо вяленое пущу, так и знайте. Торчин до места проводит, ну а дальше на себя надейтесь. Спасибо, хозяйка. Ждан склонил голову в знак благодарности. За гостеприимство и за заботу. Живы будете, свидимся еще. Держи ухо востро, Ждан. И ты, Прокол. Спасибо, хозяйка. Прокол тоже поклонился. Ждан, пока не ушел, скажи, Смеян ты не видал? Парнишка запнулся и замер. Кто знает, как сложилась бы его судьба, вернись тогда Смеян в харчевню. Возможно, нашел бы Раду уже, вытащил ее из подземного царства, и жили бы они припеваючи. Или был бы он подмастерьем каким, спорил бы с братьями-учениками о металлах и свойствах их потаенных, подковы с клинками выплавляя. Или жил бы без тени голода и нищеты, на деньги с куска малахита. Не видал, как в Великограде расстались, так в воду канул. Помер. Гадалки не ходи. Не оставил бы дрягу, будь живой. Да и она бы его отыскала. Жаль. Хороший был мужик. Со своими заморочками, но хороший. Хороший, кивнул Ждан. Ты кобылу почем зря не гоняй. Она сама, кого хочешь, загоняет. Ну и славно, славно. Бывай. Повозки Бажена спрятала основательно. Торчин сперва повел Прокла со Жданом в ближайший подлесок, затем свернул у крошечного обмелевшего ручья, возле трех осин развернулся на восток и лишь среди заросшего мхом кряжа гордо указал на два небольших холма. Лишь подойдя ближе, ребята признали в них повозки. «Добро, да? Полдня валежник с мхом собирал. Издалека так вообще не признаешь». «Да и не ходит тут никто. Грибов нет, за ними надо либо на север, либо через дорогу от харчевни да в березовый лесок. Ягоды тут отродясь не росли, а зверье, какое тут зверье? Только мужики пьяные, да и они от бочки с брагой далеко не отходят. А если отходят, то только от...» «Спасибо, Торчин, удружил». «А за дружбу и наград полагается». Прокол вновь протянул бронзовую монету обрадованному ребенку. «Скажи-ка, как нам теперь отсюда выбираться?» «До пушки повозки дотолкать придется, а там уже коней запряжем. Не боитесь, тут недалече». Все-таки дети склонны преувеличивать. 2 часа Ждан с Проклом, кряхтя, ругаясь и надрывая спины, тянули, толкали и тащили неожиданно тяжелые повозки по гладкой лесной подстилке. Стоило на чуть-чуть остановиться, как колеса тут же утопали в прошлогодней листве, и приходилось в раскачку их оттуда доставать. А если не останавливаться, то уже через сажень-другую руки начинали ныть и отваливаться даже у крепкого Ждана. В целом, небольшое расстояние растянулось на множество маленьких отрезков, полных боли и страданий. Торчин пытался помогать, но детских силёнок явно было маловато. А от его воодушевляющих речей спустя полчаса хотелось волком выть. Замолчал он лишь, когда Прокол пригрозил отобрать врученную ранее монету обратно. Дотащить повозки до поля удалось уже на закате. Ждан с Проклом рухнули на цветущий клевер, тяжело дыша и даже не найдя в себе силы на извительные комментарии. «Ну и вот и дотащили», — поздравил друзей мальчонка. «Вы большие молодцы, отлично постарались, настоящие богатыри. Ну и я, конечно, помогал немного. Мне несложно, обращайтесь, коли что». Бажена, правда, быстрее управилась, даром, что 2 телеги за раз тащила, да. А теперь упряжь, ага. Торчин засунул 2 чумазых пальца в рот и пронзительно засвистел. На самом краю поля показались 2 черные точки. То обещанные кони оторвались от трапезы и высматривали источник звука. Мгновение, и вот они уже стремглав неслись вперед, рассекая зеленое море подобно лодкам. Не успели ребята отдышаться, как перед ними стояли 2 мускулистых красавца. Настороженно поводя ушами и рассматривая незнакомцев. «Черный с пятном на пузе — это гром, а серый с рваным ухом — яракус. Не кони, а духи дорог. Домчат вас быстрее стрелы. Шапки снять не забудьте, а то ветром снесет. Возвращаться будет долго, такая скорость, такая скорость. Возвращаться будет долго, такая скорость, такая скорость. Вы, коли в Великограде останетесь, коней в поле отпустите. Они умные, дорог до дом знают». «А если разбойники словят?» Разбойники? Словят? На своих-то хромых жеребцах да жопастых клячах? Шутки у вас, господин, обхохочешься. Эти красавцы даже коней из княжеских стойл обгонят. Впрочем, вы и сами увидите». С этими словами мальчишка закончил проверять упряжь. «Ну, а я побежал. Мне еще животину кормить, комнаты обойти, в зале прибраться, дрова перенести, посуду перемыть. Доброго пути». «И тебе не хворать. Бывает, Орчин». Вот и остались путешественники вчетвером. Два коня да два парня из шайки рыжей лисицы. Ждан с Проклом переглянулись и недоверчиво взглянули на своих четвероногих спутников. Те ответили подозрительными взглядами и нетерпеливым топотом копыт. Оно и понятно, кому захочется телегу тащить, когда можно беззаботно скакать по полям. «Славный парнишка, верно?» — первым нарушил тишину Прокол. «Торчин-то? Это да. Великоград забрать хочешь?» «Если б хотел, позвал бы сразу. Ну как мне потом баже в глаза смотреть? Это же как нож в спину всадить. Без малого она точно пропадет. У нее этих малых как грязи. Поехали давай. Как раз до ночи управимся. Если малец про коней не врал, конечно». К счастью, Торчин не врал. Тащить поклажу Грому с Яракусом было непривычно. Но стоило копытам ступить на раскатанную дорогу, и дела пошли в гору. С такими конями да налегке полстраны можно было бы объехать за день. Удивительные животные. Окрестные пейзажи мелькали так быстро, что сливались в одно цветное пятно. Скакуны будто и не уставали вовсе, лишь распалялись все больше и больше. Казалось, воротиться в город удастся еще до заката. Но в какой-то момент Прокол поравнялся со Жданом и прокричал. «Хвост! За нами! Хвост!» Ждан обернулся. Из-за последнего поворота как раз показались несколько наездников, 5 или 6. Они гнали лошадей изо всех сил, отчаянно орудуя хлыстами. «Догоняют, ускориться надо! Но, гони, Гром, гони!» Кони будто почуяли тревогу хозяев и прибавили в скорости. Но то ли усталость дала о себе знать, то ли груз оказался слишком тяжелым. Преследователи медленно нагоняли. «Поднажми, Ждан, нам бы только до Великограда дотянуть! Не успеем, давай груз сбросим! Нельзя, Болеслав нас потом со стороны сгноит! Подножми!» Было что-то вещее в словах Торчина. Конь разбойников, а кто еще мог преследовать жертву столь упрямо и нагло, уступали и Грому, и Яракусу. Продолжаясь все в том же духе, Ждан с Проклом достигли бы города раньше лихих людей. Но впереди показалось новое препятствие. На развилке дороги возвышалось наспех возведенное заграждение. Две телеги, набитые камнями и досками, перекрывали путь на Великоград. К дороге на юго-восток подкатили еще одну телегу, но наполнить ее всяким хламом пока не успели. «Направо, Прокол, направо! В леса!» Рыжий сам понимал, если и была возможность прорваться, то только по узкой лесной грунтовке. То ли на Васильки, то ли на Каменку, черт ее помнит. Но выбора не было. Пришлось дернуть поводью влево, вцепиться руками в козлы и, что было мочи, закричать: «Давай, родимый, давай!» Яракус со всей дури рванул мимо брошенной телеги, с силой оттолкнув мужика в рваном плаще. Бедолага отлетел в поле и с хрустом ударился обо что-то головой. В мчавшегося следом Грома полетели стрелы. Одна даже вонзилась в борт повозки, но поздно. Препятствие пройдено, до леса осталось рукой подать. Выбежавшие на перекресток разбойники оголтело кричали и седлали новых лошадей, чтобы броситься в погоню. Паршиво. Сбежать от уставших преследователей и их хромых кобыл — одно дело, а вот оторваться на взмыленных и хрипящих конях от свежих скакунов — совсем другое. «Не останавливайся! Скачем до последнего! Бороться так до конца!» — проорал Прокол, первым съезжая под сень дремучего леса. Испуганный взгляд и трясущиеся руки казались красноречивей воодушевляющих речей. Гул копыт позади становился громче и отчетливее. Преследователи нагоняли. «Стой! Поговорим! Стой! Нахрен иди!» Из всех сил прокричал Рыжий, срывая голос и швыряя собственную шапку назад, надеясь хоть как-то замедлить разбойников. В ответ запели луки, и мимо полетели стрелы. До ордынских лучников всадникам было далеко, но страху нагоняли дюже. В миг, когда куски металла вгрызались в деревянный воз в нескольких ладонях от головы, а смерть казалась неминуемой, Ждан сожалел лишь об одном. Что, будучи маленьким мальчиком, не схватил изо всех сил руку сестры, не вышел вперед и не послал хозяйку Медной горы на все 4 стороны. Будь проклят тот миг, когда перед ними отворились врата в царство Малахита. Камня того же цвета, что и глаза по обеим сторонам от дороги. По спине пробежал холодок, а во рту пересохло. «Мамочки!» Не своим голосом закричал Прокол и хотел уже изо всех сил натянуть поводья. «Не смей! Гони, гони дальше, Прокол, не стой!» И Прокол взревел. «Но! Гони же, гнедой, гони!» Кони неистово заржали и пустились в последний отчаянный рывок. Изо рта уже капала пена вперемешку с кровью, а копыта расчерчивали по земле кровавые полосы. С минуту Ждан с Проклом слышали лишь биение собственных сердец, топот копыт и сбивчивое дыхание то ли коней, то ли их самих. Затем лес пронзил истошный крик. Нечеловеческий, нет. Не нашлось бы в мире ни одного живого существа, что могло бы издать такой звук. Даже если бы сотни человек разом содрали кожу и затащили прямиком в Навь, не смогли бы они издать звук, преисполненный большим страхом, болью и ужасом. Спустя мгновение к нему добавились хруст, вой, рык, крики, чавканье, мольбы, причитания, проклятия. Но через минуту все стихло. Повисла гробовая тишина. Словно путь друзей пролегал сквозь само небытие, пустое и безмолвное. Сложно сказать, сколько они пробыли в таком состоянии — минуты, часы, дни. Но в какой-то момент кони остановились и попадали на землю, совершенно обессиленные и истощенные. Рядом рухнули и Ждан с Проклом, тут же провалившиеся в забытье. Вихрь образов и видений тащил Ждана сквозь быль и небыль, но мутная серая пелена не давала им приобрести хоть какие-то понятные очертания. Тело горело, а голову словно окунули в ледяные воды горных озер. Противоречия разрывали обещанного, будто не в силах определить, к какому миру он должен принадлежать — живых или мертвых. Непримиримый спор длился целую вечность, пока, наконец, сила притяжения не впечатала хрупкое смертное тело в землю. Ждан рывком вскочил с земли и проснулся. Ни Прокла, ни коней, ни повозок рядом не было. Лишь пустота. Ледяная, трескучая, яростная. Как в пещерах под Медной горой. И свет. Свет вдалеке. Рада. Она здесь. Наконец-то! Ждан рванул вперед, падая, поднимаясь, но с каждым шагом приближаясь к мягкому зеленоватому свету. Его тело уменьшалось на глазах. Руки и ноги стали мельче, с щек пропала щетина, шрам под глазом затянулся и исчез. Но все, что его сейчас волновало, — долгожданное воссоединение с сестрой. Он с радостным криком выбежал на крошечную лесную полянку. «Не меня ты спешил увидеть, верно, Ждан?» На поваленном бревне сидел какой-то мужичок. Грязные спутанные волосы, морщинистое лицо, мешки под глазами, густая борода и усы. Ждан не сразу узнал Смеяна. Столько лет прошло, а кучер совершенно не изменился. «Не признал? Ну?» «Признал. Как же тут не признать?» Точь в точь, как раньше, надо же, только был он каким-то странным, что ли. Эти странности не получалось увидеть глазами, лишь почувствовать, где-то на окраине сознания. Ждан замер в паре саженей от кучера и крепко задумался. Молодец. Нет, правда, молодец. Глазами смотреть бесполезно, но чутье у тебя работает на зависть, ну? Вопреки словам, Смеян не выглядел особенно радостным. Впрочем, не выглядел он ни опечаленным, ни веселым, ни задумчивым, никаким. Скорее, просто-напросто отстраненным. Эта отстраненность вкупе со звонким голосом, полным всевозможных эмоций, немного пугала. «Не боись, ну! Не обижу! Кого уж теперь обижать?» «Я смотрю, ты все так же наблюдателен». Невольно улыбнулся Ждан и присел на старенький трухлявый пенек. Странно, но из такого уютного лесного жилища не вылезло ни ящерки, ни жучка, ни муравьишки. «Ну а то! Работа у меня такая — людей возить. А для этого их понимать нужно». Смеян расхохотался, но смех был лишён радости. А вот себя понять так и не получилось. Каждая фраза кучера больше походила на загадку, чем на нормальный разговор. Будто его сковывали какие-то ограничения, цепи, сдернуть которые человеку не под силу. «Ты прости, Ждан, за то, что так получилось». Ждан молчал, отчаянно пытаясь разобраться, в чем же тут дело. «Не пытайся. Понять сейчас для тебя невозможно. Но оно и к лучшему, ну. Посиди тут со мной немного, послушай, поговори». Мальчишка кивнул. Впервые со своего появления на полянке немного расслабился, вздохнул и посмотрел Смеяну прямо в глаза. В тот же миг по лицу кучера пробежала мимолетная улыбка, тень настоящих человеческих переживаний. «Как ты сам? Вырос, возмужал? По мне не видно?» Ждан усмехнулся и развел руками, демонстрируя крепкие мышцы. И тут же поймал себя на мысли, что ручки-то детские, тоненькие. «Не видно», — вновь улыбнулся Смеян. С каждым мигом он будто бы становился человечней. «Но это не страшно. Ты парень разумный, ну. Раз не здесь еще, то все у тебя хорошо». От сказанного будто невзначай «не здесь» веяло чем-то странным, нездешним. «Я искал тебя даже. В лица смотрел. Долго. Много тут разных ходит. Но тебя не видал. Хоть какой-то повод для радости, ну». Ждан молчал. От разговора ему становилось не по себе, но он словно прирос к пню, не в силах пошевелиться. Руки отяжелели, ноги корнями ушли в землю. «Прости, Ждан, это золото все. И натура моя гнилая. Знал, что мелочный человек. Отказаться надо было от малахита. Черт бы с ней, с хозяйкой. Но теперь уже поздно. Мне ни к чему». Кучер что-то кинул. Ждан невольно дернулся, и наваждение спало. Тело вновь стало послушным. Что-то холодное и шершавое легло в руку. Малахит. «Тот самый, ну! Мой-то давно еще в пыль рассыпался. Пусть тебе он принесет больше счастья, чем мне. Но помни, хозяйки всегда долги отдают. Я вот свое отдал». Мальчишка поднялся на ноги, отряхнулся и спрятал вновь обретенное сокровище в карман. Собрался было уйти обратно, откуда пришел, но внезапно остановился и повернулся к Смеяну. «Я не держу на тебя зла, Смеян. Держал когда-то, но сейчас не держу. Жизнь не делится на черное и белое. Это я понял в Великограде. Спасибо, Ждан. И Дрягу я видел. Она с Баженой теперь живет. Все у нее хорошо». Слезы счастья скатились по небритым щекам извозчика. Он плакал, но одновременно улыбался так искренне и радостно, что впервые за встречу показался Ждану тем самым Смеяном, которого он знал. «Спасибо». В тот же миг пространство вокруг будто бы сжалось в единую точку, затем в линию, прямую и тугую, словно тетива. Сперва она едва заметно задрожала, потом заходила ходуном и, наконец, с оглушительным звоном лопнула где-то посередине. Ждан проснулся. Второй раз подряд. Яркое солнце светило сквозь кроны деревьев. Сам он лежал посреди дороги в самом сердце дремучего леса. «Приснилось, что ли?» Парень дернулся и запустил руку в карман кафтана. Пальцы уткнулись во что-то твердое. «Малахит. Значит, не сон». Раздумье прервал резкий храп валявшегося рядом Прокла. Кони каким-то образом избавились от упряжи и сосредоточенно жевали сочную траву чуть поодаль. Обе повозки стояли нетронутыми, если не считать несколько вонзившихся в дерево стрел то тут, то там. То были лихие стрелы из сосны с ястребиновыми перьями. Глубоко вошли на добрых 4 пальца. Хорошо, что особой меткостью разбойники не отличались. Хотя легко ли из лука стрелять на полном скаку? «Прокол, вставай, лежебока, ты этакий!» Для пущей убедительности Ждан смачно пнул друга позаду. «Вставай, а не то на тот свет опоздаешь!» Рыжий подскочил, аки ужаленный. С ужасом в глазах огляделся и уставился на товарища. Затем на повозке и коней поодаль. Наконец удивленно молвил. «Где это мы?» «В лесу, где же еще? Или ты от страха ослеп, что ли?» «Сам ты ослеп!» «Куда разбойники подевались? Ты их порешил или что?» «Ну да», — с легкостью согласился Ждан. «Одному по морде с ноги заехал, другого об дерево приложил, двоих лбами столкнул и в соседнюю рощу забросил. Облуд хренов!» Ждан махнул рукой и пошел было к коням, как вдруг его осенило. Он ловко спрыгнул с грунтовой дороги и ломанулся прямиком в лес. «Ждан, ты куда?» «Отолью пойду». «Погоди, я с тобой». «Сдурел, что ли? Найди себе другое место». Чертыхаясь, Прокол отправился в противоположную сторону. Сноходец же с трудом продрался сквозь зеленеющие кусты дикой малины и пробежал чуть вперед сквозь чащу. 10 шагов, 20, 30, 40. Неужто ошибся? Внезапно он очутился посреди небольшой полянки. Вот трухлявый старый пень, вот поваленное бревно, а под ним человеческие останки. Одежда истлела, кости обглоданы, но Ждан и так знал, кто перед ним. «Я прощаю тебя, Смеян. И ты себя прости», — повторил Ждан свои мысли из сна и направился назад к повозкам. Собраться в путь оказалось делом нелегким. Ни Гром, ни Иракус не желали вновь оказаться в упряжи и тянуть осточертевшие повозки. Стоило к ним подойти на расстояние вытянутой руки, как кони с задорным ржанием отбегали прочь. Но при этом не оставляли веренных им путешественников окончательно и не мчались в далекие дали. Один раз Прокол даже схватил Иракуса, но тот наглядно дал понять, чем заслужил столь громкое прозвище. Лишь когда друзья окончательно отчаялись и устало присели на обочине, кони сжалились над ними и позволили себя запрячь. «Такими темпами мы к ночи до города и доберемся», — пробурчал Прокол, рассеянно проверяя упряжь. «Да и кто знает, вдруг мы в лесу этом треклятом два дня провалялись. Вернемся в Великоград, а Болеслав нам сходу голову-то и поотрубает». «Чего бухтишь, а? Чему быть, того не миновать. Думаешь, сбежим, куда боярин не достанет? Давай лучше думать, как до города сперва доехать. Ни черта не смыслю в дорогах местных». Выбраться из леса, однако, оказалось несложно, хоть и не быстро. Всего-то пришлось потрястись на кочках, набить оскомину однообразным лесным пейзажем, и вот в лучах заходящего солнца показались деревянные крыши великоградских домов. Разбойников видно не было. То ли их испугало загадочное происшествие в лесу, то ли добыча показалась слишком хлопотной. Передвигались Ждан с Проклом все равно осторожно, постоянно оглядываясь по сторонам и прислушиваясь к малейшим шорохам и скрипам. Но пока навстречу попадались только редкие торговцы да простой люд из соседних деревень. «Давай через западные ворота воротимся. Успеем проскочить до закрытия», — предложил Ждан. «Нельзя. Болеслав что сказал? Въезжать через северные ворота. Там стражу подкупить легче». «Да где это видно, чтобы молодчики у ворот от монеты звонкой отказывались? Отцепим чуть больше, зато круги наворачивать не станем». «Ждан, послушай. Думаешь, мне охота кружить, как пчела подле улья? Да я бы хоть в какие ворота влетел и забыл про все, как про страшный сон. Но нельзя. Как Борислав сказал, так и надо делать. Иначе будет нам потом». Переубедить Ждана у Прокла не вышло. Но тот оказался достаточно смышленым, чтобы лишний раз не спорить. Вот и ушли остатки вечера на то, чтобы обогнуть Великоград по кольцевой дороге и вернуться к северным воротам, из которых они выезжали без малого три дня назад. При виде припозднившихся гостей стражники сразу оживились и залихватски преградили повозкам дорогу. «Э, оборванцы, не поздновато ли в город возвращаетесь? Не разбойники ли вы часом?» Вышедший вперед мужчина показушно насторожился и приложил ладонь к глазам, будто высматривая притаившихся в ночи пособников темных дел. «Ну что вы», — запричитал Прокол. «Какие же мы разбойники, скромные торговцы». «Торговцы? Ба, слыхали, ребят, торговцы, да еще и скромные». «А я вот слыхал», — подал голос второй стражник, «что торговцы нынче пошли гадкие. От них ни цен нормальных не дождешься, ни пошлин не допросишься». «Да нет же, Хатимир. Эти-то точно добрые». «Добрые же?» «Добрые-добрые», — охотно поддакивал Прокол. «Как же не добрые? У нас и цены пригожие, и пошлины платим в двойном размере. Раз — князю нашему великому, два — стражникам бравым. Город наш денно и ношно охранящим». Рыжий спрыгнул с козел и с низким поклоном протянул первому мужчине заранее подготовленные монеты, завернутые в полоску выделанной кожи. Взвесив содержимое на ладони, тот довольно усмехнулся, но потом перевел взгляд на Ждана. «А что же, друг твой сидит хмурый такой, а? Подозрительный он какой-то, молчаливый». «А торговцу не должно молчаливым быть», — тут же подхватил второй стражник. «Чего это ты такой молчаливый, а? Язык, что ли, проглотил?» «Устал с дороги. Поездка выдалась тяжелой». «Тяжелый, да? Поди брак в трактире оказалась кислой. Вот и укачало». «Ну что ты, Хатимир, к людям прицепился? По-твоему, все торговцы привереды и неженки?» «Может, и не все, конечно. Только пока мы тут покой города бережем, животов своих не щадя. Они вкусно едят, обильно пьют, а потом еще и на тяготы жизни жалуются». «Так что же с тобой в пути приключилось, неженка? Медленно закипая, Ждан взглянул на Прокла. Тот всем своим видом попросил друга успокоиться, не поддаваться гневу, скромно потупить взор и извиниться. «Прощения прошу, коли мои слова вас обидели, люди добрые». Ждан спрыгнул с повозки и низко поклонился. Выпивка действительно была дурная, да и спал я скверно. Все от того, что разбойники лесные в паре часов езды отсюда грабить нас задумали и убить. «Разбойники? Они самые. На конях, в плащах, да с луками и стрелами. Вон сколько дырок в повозке наделали. Оттого и устал. И очень хочу попасть наконец-то в город родной, где спокойно смогу отоспаться под защитой доблестной стражи». Прокол обреченно вздохнул. Ждан, конечно, извинился, был вежлив и сдержан. Только выставил все в таком свете, что стража городская и подъезды к городу обезопасить не может. Такого им не спустят. «А чем это разбойники так заинтересовались, что гнались за вами до стрел не жалели, а?» — произнес один из стражников, осматривая дыры в телегах. «Заработком моим честным вестимо. А везете вы что?» «Утварь! Для ремесленников наших доблестных!» — рыжий мастерски вклинился в разговор. «Горшки, скамейки, жернова — всего не перечислить. Заждались труженики предметов полезных. Не могут хлеба напечь, посуды слепить, жителей города творениями своими порадовать. Пропустите, люди добрые, успеем сегодня товар довести. Покажите-ка груз». «Я б тебе все и сразу показал», — усмехнулся Ждан. «Да боюсь, руками своими грубыми весь товар испортишь». «Ах ты, пес паршивый, над стражей издеваться вздумал!» Названный Хатимиром стражник достал из ножен меч и угрожающе двинулся вперед. Ждан сжал кулаки и приготовился к драке. Как вдруг раздался тихий, но властный голос. «Ну-ка стоять». Из-за ворот показался высокий мужчина в плаще поверх кожаного доспеха. На поясе небрежно пристегнут меч, волосы черны, как вороново крыло, а под глазом — шрам от клинка. «За грубость к гостям Великограда неделю будешь конюшни чистить». «Но этот хрен — 2 недели». Хатимир едва зубы не сломал, стиснув их с такой силой, что глаза аж на лоб полезли. Но спорить не решился. Лишь молча убрал меч в ножны и отправился прочь. «Любогост, тебе 2 дежурства сверх нормы. С этими я сам разберусь. Свободен». Первый стражник слегка поклонился и тут же исчез вслед за товарищем. «Теперь вы». Ждан с Проклом низко поклонились и остались смиренно стоять, потупив взоры. Человек в плаще медленно обошел повозки, ковырнул большим пальцем сколы от стрел, затем спросил. «Стрелы с собой?» «Нет. Мы их там же и бросили, на дороге лесной, на юго-запад от сель». Незнакомец немного подумал и повернулся к Проклу. «За дерзкие слова зла не держим, но за невыполнение приказов законной стражи положено наказание. Можете заплатить сейчас». Прокл без лишних слов протянул кошель с оставшимися монетами. «Проезжайте», — кивнул стражник. «Благодарю, господин. Благодарствуйте». Товарищи поспешили проехать сквозь ворота. Лишь в городе Прокол поравнялся со Жданом и зло прошипел. «Ну и что ты такое натворил, а? На кой ляд до стражника докопался? Что он тебе сделал?» «Что сделал? Может, дело в том, чего он не сделал? Не охраняет город, не охраняет дороги, душегубцев не ловит. Одумайся, Прокол! Если бы он делал хоть что-то, нас с тобой не пытались бы прикончить лиходей с большой дороги». «Его дело маленькое, Ждан. Ему сказали стоять на посту до ворот сторожить, он и сторожит. Людей приезжих обдирать ему тоже сказали. Торговцы тоже не подарок, сам знаешь. Они тебя обдерут быстрее любого стражника». «Это кто еще быстрее окажется?» «Ждан». Прокол даже вожжи натянул и остановил свою повозку. «Я не пойму, у тебя какие-то счеты со стражей, что ли? Нам в город попасть надо было позарез, иначе в реке притопят или глотку перережут. А ты решил со стражником помахаться. Да еще и с кулаками против меча. Башкой приложился?» «Молчан вон, разрешил все». «Какой еще Молчан?» «Тип в капюшоне». «Вы знакомы, что ли? Чего сразу не сказал?» «Незнакомый, видел пару раз». «Тогда какого хрена городишь? Нам повезло, что он парней своих приструнил. А то валялись бы сейчас в темнице. Сверись давай! Нам надо дело до конца довести. И без глупостей, прошу тебя!» Как добраться до нужного дома совсем без посторонних глаз? Главы банды рыжей лисицы не придумали. Повозки с телегами горожан давно не удивляют, но 2 сразу явно вызовут ненужный интерес. Кто это тут такой богатый? Поэтому парни выбрали окольные пути в обход наиболее людных мест и разделились. Ждан поехал через дворы близ главной площади, а Прокол добирался через жилые кварталы. Встретились у дома с лебедушкой. И изба, и двор казались совершенно безлюдными. Ни огней, ни следов человека, ничего. Впрочем, вся улица словно опустела. Интересно, живет ли тут хоть кто-то? Ребята подошли к воротам и аккуратно их дернули. Заперто. Ждан резво перемахнул через забор. И точно, с обратной стороны висел массивный железный замок, о чем он шепотом и поведал другу. Со словами «меняемся» Ждан вернулся к повозкам стоять на стреме, а Прокол осмотрел двор и достал из кармана набор инструментов. Опытным взломщиком он не был, но нужными навыками обладал. В течение нескольких минут был слышен лишь легкий скрежет и скрип, но затем замок поддался, громко щелкнул и соскользнул на землю. Ждан внимательно осмотрелся, но поблизости все еще не было ни единой живой души. «Готово!» — шепнул Рыжий, открывая ворота изнутри и выходя к повозкам. «Слушай, Прокол, прости», — внезапно сказал Ждан. «Ты чего это вдруг?» «Зря я вышел из себя у ворот. Ты прав, есть у нас дела поважней. Глупо было собачиться со стражей. Да пес с ними!» «Просто именно из-за происшествия у тех самых ворот вся моя жизнь так сложилась. Если бы стражники не узнали Смеяна, кто знает, какой бы был исход. Ждан, забудь, что было, не воротишь. Человек в силах повлиять лишь на будущее. Вот Болеслав, например, может на наше так повлиять, что оно в одночасье оборвется. Так что будь добр, помоги мне повозки за дом откатить». Вдвоем друзья быстро распрягли телеги и закатили их за дом, в дальнюю часть двора. Замели следы связкой прутьев, затем Прокол навесил замок на ворота и запер его. Вновь перебравшись через забор, парни осмотрели улицу на наличие посторонних и проходимцев, оседлали коней и двинулись к восточным вратам. Желание заехать домой и наконец-то нормально отдохнуть было велико, но оставалась последняя часть поручения — дождаться Болеслава в харчевне. На выходящих из города людей стража не обращала никакого внимания, поэтому Прокол со Жданом молча проскакали сквозь заставу и вновь отправились к харчевне. Путь к Божене был недолгим, но напряженным. Даже уставшие Яракус с Громом двигались гораздо быстрее без упряжи. Настолько, что не озаботившимся седлом наездникам приходилось плотно обхватить ногами круп коней, чтобы не слететь вниз под копыта. Шансы встретить разбойников снова были крошечными. После набегов и нападений, неважно удачных или нет, они всегда снимались с места и перебирались за много верст, дабы не навлечь на себя гнев княжеской дружины. Таков был их способ выживания. Но на протяжении всего пути и Ждан, и Прокол постоянно вертели головами из стороны в сторону и старательно всматривались в горизонт. Не покажется ли силуэт всадника? Один раз они даже спешились и притаились с конями за каким-то пышным кустом, заслышав вдалеке подозрительный топот. Хорошо, что ночь выдалась безлунной, и никто не увидел, как два рослых мужика с остатными жеребцами ныкались от спешившего по своим делам гонца. В остальном путешествие прошло без приключений, и еще задолго до рассвета друзья прибыли в харчевню. Стоило им слезть с коней, как обрадовавшиеся животные ломанулись к поилке с водой, совершенно забыв про своих наездников. В зале их встретил не Торчин, а другой мальчик. То ли Дарин, то ли Даррен. Разобрать не получилось, а переспрашивать было лень. Божена вышла на миг, кивнув вновь прибывшим и отметив их сносное состояние, после чего сразу же пропала на кухне. Молча съев приготовленный ужин, друзья отправились в ту же комнату, в которой ночевали ранее, чтобы наконец-то предаться долгожданному сну и отдыху. Оказывается, нет ничего лучше для преисполненного впечатлениями и усталостью человека, чем проснуться после долгого сна где-нибудь в обед. Сразу и силы появляются, и здоровье поправляется, и все тяготы да невзгоды улетучиваются. Именно в таком состоянии и очнулись Ждан с Проклом. Умывшись и приведя себя в порядок, они досыта отобедали и вкратце рассказали Бажене о событиях давеча. Женщина не удивилась преследователям, а вот происшествие в лесу ее заинтересовало чуть больше. Мир вокруг меняется, людей становится больше, города и деревни разрастаются, дороги и мосты повсюду возводятся. Иные вон из-за крепостных стен годами не вылазят. Да только не одни мы на стороне-то живем. Столько тут чудного и непонятного, диву даешься. Стоит лишь свернуть со знакомой тропы, и сразу что-нибудь произойдет. Лес, про который вы говорите, древний, густой, необъятный. Говорят, до самого Синего моря простирается в одну сторону, а в другую никто 100 лет и не хаживал. Могла и подсобить вам сила какая нечистая, а могли и случайно со зверем каким разминуться. Вам свезло, а разбойникам нет. Радуйтесь. Но на удачу лишний раз не рассчитывайте. Обманчива она, раз поможет, в другой погубит. Ждан не рассказал ни про свой странный сон, ни про Малахит, ни про встречу со Смеяном. У Бажены, конечно, было право узнать о судьбе кучера, но возникло бы слишком много вопросов, ответы на которые не знал и он сам. «Хозяйка, хозяйка!» В небольшую комнатушку, где проходила беседа, ворвался Торчин. Улыбнулся мельком, завидев гостей в добром здравии, но тут же вновь стал серьезным и зашептал. «Там человек, сами знаете, кого пожаловал». И протянул Бажене письмо с тугим кошельком. Письмо женщина лишь бегло проглядела и сразу сожгла, а вот кошелек раскрыла и придирчиво пересчитала монеты. «Все верно. Вам бы тоже в зал спуститься. Торчин проводит». Мальчишка радостно закивал и повел гостей в зал. Но не в тот зал, где каждый вечер напивались до беспамятства окрестные деревенщины, заезжие купцы и случайные прохожие. В самой маленькой из кладовых Торчин схватился за большую дубовую бочку и медленно повернул ее вокруг своей оси. С обратной стороны зияла дыра, достаточная, чтобы туда, не пригибаясь, ступил взрослый человек. «Осторожно, ступеньки!» — прошептал мальчик, дождался, пока Ждан с Проклом спустится по крутой лестнице вниз, и повернул бочку обратно. Под большим залом на глубине в добрые 3 сажени расположился зал чуть поменьше, со сводчатыми потолками, дорогой мебелью из красного дерева, коллекцией оружия, несколькими чучелами животных, широким столом на 10 человек, с резными скамьями и несколькими завешенными коврами нишами. То ли с небольшими комнатушками, то ли с проходами куда-то еще. Во главе стола сидела жилистая женщина в темном платке и в неопределенного цвета накидке. Она была не молода, морщины плотно покрывали лицо и руки, но определить точный возраст было сложно. Рядом с ней стоял сурового вида мужчина, с севера, со светлыми волосами и сияющими голубыми глазами. Он держал руки на груди, а на дорогом кожаном поясе висели сразу 2 топора. Немалый боевой опыт, полученный Жданом в уличных драках, отчаянно трубил, что этот человек крайне опасен и при желании прихлопнет их с Проклом голыми руками. Причем раньше, чем они это осознают. Но сейчас он не выказывал ни малейшей враждебности, лишь смиренно ждал окончания действа, которым руководила загадочная женщина. «Садитесь». Ее холодный бесстрастный голос порождал чувство неуюта и желание скорее подчиниться, лишь бы не слышать его вновь. Друзья, не сговариваясь, рухнули на 2 скамьи по другую сторону стола. «Я здесь по просьбе нашего общего друга». «Болеслава!» — обрадованно воскликнул Прокол. «Не надо имен». Пронзительный взгляд пустых безэмоциональных глаз ясно дал понять, что не надо не только имен, но и любых других слов, покуда женщина сама того не потребует. «Наш общий друг доволен вашими свершениями. Он передает вам некую благодарность за проделанные труды». С этими словами женщина водрузила на стол солидный и туго набитый чем-то кошелек. «И советует обождать 2 дней в этой харчевне, прежде чем возвращаться в город. Орген, будь добр, передай господам благодарность». Северянин молча схватил кошелек и положил его на стол перед товарищами, оставшись стоять рядом с ними. Лучше бы, конечно, отошел подальше, а то в его присутствии становилось страшно за собственные жизни. Повисла неловкая тишина. Первым ее решил нарушить Прокл. «Мы премного благодарны за предоставленную возможность помочь нашему общему другу, господину, боярину, благодарствуем, в общем». «Пересчитайте». Холодный, бесстрастный голос заставил Рыжего содрогнуться. «Простите?» «Пересчитайте монеты». «Мы всецело доверяем...» «Пересчитайте». Буквально по слогам произнесла женщина, глядя Проклу прямо в глаза. «Таков порядок. Слух». Престыженный и сбитый с толку Прокл, под пристальными взглядами собравшихся, принялся считать монеты. С каждым словом улыбка его становилась шире, точно у кота, которому в миску подкладывали все больше и больше сметаны. 29, 30. «Все?» «Все». Засим передача ценностей окончена. 30 монет переданы из рук в руки Проклу и Ждану. На этом обязанности обеих сторон в рамках порученного деяния считаются выполненными. Вам есть что сказать? «Нет-нет, нас все более чем устраивает», — быстро произнес Прокл, пряча деньги в карман. «Есть», — внезапно сказал Ждан. Рыжеволосый друг аж подпрыгнул на месте от удивления и вперил в смельчака удивленно молящий взгляд. «На пути в Великоград на нас напали разбойники». «Разбойники?» Впервые за всю беседу в глазах женщины мелькнуло любопытство. «Расскажи». «Несколько конных всадников в плащах и с луками, тремя группами». «Расскажи от и до, с самого начала». Ждан пересказал ту же версию событий, что и Божене, снабдив ее подробностями о ходе дела в самом Великограде и путешествии обратно. Женщина слушала с интересом, а под конец рассказа даже едва заметно усмехнулась. «Отлично. Эта информация полезна». Чуть наклонившись, она положила стопку монет на стол и скользящим движением толкнула их к Ждану. «Вот благодарность. Теперь все. Идите». Ждан сгреб монеты в карман и подмигнул Проклу, и друзья вместе отправились на выход. Стоило им подняться по лестнице к бочке, как тайный проход открылся, а перед ним показался сияющий Торчин. Несмотря на неожиданные опасности и трудности, с которыми пришлось столкнуться ребятам, награда сторицей окупила старания. 35 золотых монет — огромные деньги, заработать которые честным трудом для выходцев из бедной части города не представлялось возможным. И пока они наслаждались заслуженным отдыхом в течение следующих нескольких дней, в голову обоим невольно приходила одна и та же мысль. Сколько? Сколько еще золота они сумеют заработать, помогая Болеславу? Банда рыжей лисицы всем составом встречала вернувшихся предводителей. Мила отлично справилась с ролью старшей, не только сохранив дом в чистоте и порядке, но даже слегка приумножив богатство и отстояв заработанную потом и кровью местность, наподдав всем составом банде кривоногого лося. На вечернем совещании каждого из присутствующих попросили назвать самые желанные вещи, которые можно купить за деньги здесь и сейчас. Убедившись, что список соответствует принципам шайки и не содержит ничего лишнего и недостижимого, Прокл собрал группу парней и выделил им казну в целых 3 золотых. С четким наказом купить, что есть в списке, но соблюдать соотношение цены и качества. Ребята не спали всю ночь, обсуждая предстоящие покупки, внезапную щедрость и свалившееся чуть ли не с неба богатство. Конечно, на следующий день все отправились по своим делам, едва ли не валясь с ног. Выделив небольшую сумму на повседневные траты, большую часть золотых, Ждан с Проклом решили приберечь до лучших времен. Разве что Ждан купил другую новую шапку, взамен утраченной в лесу. Точно такую же по внешнему виду, только из норки. И сделал себе на заказ браслет из возвращенного куска малахита. У мастера чуть глаза на лоб не вылезли от такого самородка. Но за заказ он все-таки взялся, сотворив едва ли не живую ящерку с сияющими глазами. Пораженный увиденным, Ждан хотел завалить ремесленника золотом, но тот взял денег только за работу. Возделать столь прекрасный материал — сама по себе достойная награда. Носить браслет мужчина, правда, не стал. Больно дорогое получилось украшение. Схоронил в доме и лишь иногда на него любовался втайне от всех. Даже Проклу не показывал. Тот бы не поверил в историю с Малахитом, а убеждать его было лень. Вскоре в город вернулся отряд Радомысла в полном составе. Это можно было бы назвать блестящей победой, если бы не одно «но». Никаких разбойников. Пустобая на месте не оказалось. О них вообще никто никогда не слышал, деревню никто не занимал. И откуда появилось письмо от якобы главы разбойничьей шайки, было непонятно. Радомыслу и этот случай сошел бы с рук, но среди простого люда пополз слушок, что он годами позволял городской страже бесчинствовать в городе и обирать торговцев, а сам набивал карманы золотом. После подобных сплетен военачальник и вовсе перестал появляться на публике. Между тем, поведение князя стремительно менялось. Он стал чаще выходить в свет к простым людям, посещал торговые ряды во всех районах города, лично следил за строительством зданий, навещал ремесленников и стражников. Бояр же, напротив, презирал и чуть ли не публично унижал. Венцеслава заставил проехаться по городу на осле за отказ передать княжеской дружине большую часть своего табуна. Бездеду приказал отдать свои палаты под детский дом, а самому переехать в покое на окраине. Ретивого годобрата и вовсе отхлестал по щекам на главной площади. Народ приветствовал Остромира криками радости и поддержки. А вот бояре с каждым днем становились мрачнее тучи. Они часто встречались в безлюдных местах или за глухими ставнями невзрачных домов, что-то обсуждая между собой. Ситуация складывалась напряженная. Банда рыжей лисицы была готова к любому повороту событий. И к роспуску городского совета, и к заключению всех бояр под стражу, и даже к нападению соседнего города, если такое вдруг когда-нибудь бы и случилось, закрома ломились от продуктов. Изба была не только отремонтирована, но и укреплена на случай визита незваных гостей. А вокруг двора теперь красовался уверенный чистокол. Такие изменения могли привлечь ненужное внимание, но множество дворов района бедняков поступили точно так же. Укрепили свои границы по мере сил и средств, вооружились и запаслись продовольствием. Шагая нынче по улицам, легко было представить себя путешественником, бредущим сквозь зажатые между множеством крепостей низины. И все же, больше месяца банда рыжей лисицы наслаждалась относительной тишиной и спокойствием. Жизнь наполнилась радостью и счастьем. Сбросив с плеч необходимость ежедневной борьбы за выживание, и Ждан, и Прокол проводили время в кругу семьи. Ведь именно ею и стали все ребята, которых они встретили на улице, о которых заботились, которых воспитывали. И они, в свою очередь, прилагали все усилия, чтобы их дом постепенно становился лучшим местом города. Приближалась пора жатвы. Урожай уродился скудный, но Болеслав держал слово. Князь действительно снизил пошлины на ввоз продовольствия в Великоград, причем заблаговременно. Люди готовились к осени и к грядущей за ней зиме. Стража теперь стояла на воротах по стойке смирно и даже не думала устраивать прибывающим людям какие-то поборы. Даже торговая лавка Прокла стала приносить приличный доход. Вот и сейчас Ждан стоял за прилавком, невольно думая. Может, стоило податься в торговцы? «Товары хитрой лисицы. Звучит». Хоть и настораживает одновременно. Если не споришь за каждую копейку, то можешь смело стоять на своей цене и прогонять прочь тех, кто плохо высказывается о товаре. Внезапно в торговые ряды ворвался Прокол. Подбежав к другу, он привалился к прилавку в попытке перевести дух и что-то произнес между судорожными вдохами. «Болеслав зовет. К тебе в палат». «Чего-чего?» «Ты красный, как свекла, дышись и повтори!» Прокол замер на мгновение и собрался с силами. Затем схватил Ждана за кафтан и притянул к себе. «Болеслав зовет. К себе в палаты. Срочно!» Теперь настал черед Ждана измениться в лице. Но он, напротив, побледнел, словно первый снег. Впрочем, сразу же очнулся и подозвал рыночного мальчугана. «Вот тебе медяк. Найди Милу, пусть поставит кого на торговлю. Успеешь до того, как товар разворуют, получишь вечером еще одну монету». Эхо последних слов еще отражалось от стен соседнего дома, а от мальчишки уже и след простыл. Способный был малый. «Ну, веди». Палаты Болеслава располагались на краю центрального квартала, дальше всех от дворца и подальше от места обитания остальных бояр. Двухэтажный дом из светлых неотесанных бревен мог похвастаться разве что красивой деревянной резьбой и высокими потолками. Больше никаких признаков изобилия в нем не было. Ни диковинных росписей, ни позолоты, ни популярной среди богатеев в последние годы каменной черепицы. Даже охраны толком не было. Заходи и бери, что хочешь. Если, конечно, смелый. Впрочем, Ждана с Проклом у дверей все же встречали. Тот самый мужичок, которого Прокол нагрел в торговых рядах. Завидев друзей, он вежливо кивнул. «Хозяин ждет. Проходите в зал на втором этаже. Прямо и направо по лестнице». Изнутри дом оказался столь же простым, как и снаружи. Светлые стены, пара ковров, простая, но удобная мебель. Забавно, что на отданные им двоим деньги боярин мог бы обставить хоромы с шиком и блеском. Неужели отдал последнее? Ступая по лестнице, друзья невольно услышали, как кто-то разговаривал с Болеславом. Последний явно был не в духе и продолжал яро на чем-то настаивать. «Это единственный разумный способ. Мне он тоже не по нраву, но так будет лучше. Для всех». Голос Болеслава был звонок и даже чересчур возбужден. «Для кого для всех? Нельзя сделать лучше для всех. Для себя — да, для меня — да, для лютобора — может быть. Но мы-то явно не все». А вот его собеседник звучал молодо, чуть ли не по-детски. Посыльный, возможно. «Когда я говорю «для всех», я имею в виду «для всех». И это не обсуждается». «Но я могу помочь и хочу. Я обучен грамоте и счету, умен, сообразителен, хитер. У меня деловая хватка. Такие, как я, нужны вам». «Такие, как ты? Да. Ты? Нет. Сейчас ты мне не только не нужен, но даже будешь мешать. Твои вольнодумства, спонтанные идеи, даже сам твой нрав. Но никаких «но». Я так решил». «Вот когда, господин...» От этого низкого голоса, казалось, даже стены задрожали. Прокол дернулся постучать по двери и войти в зал, но не успел. «К вам гости». Тяжеленная дверь легко распахнулась и чуть не слетела с петель, невольно увлекая за собой и Прокла, и Ждана. Повисла неловкая тишина, но первым пришел в себя Рыжий. «Господин, вызывали?» Болеслав выглядел озадаченным. Пожалуй, впервые на их памяти. Рядом с ним стоял мальчишка лет 12. Аккуратный, нарядно одетый, с горящими глазами и черными волосами. При виде гостей он приветливо улыбнулся и отступил на пару шагов, подальше от боярина. Последним в комнате оказался богатырь. Настоящий. Таких ни с кем не спутаешь. Высотой до потолка, с ручищами, толщиной чуть ли не с ногу Прокла, в шрамах и рубцах. Одним своим видом он подавлял и устрашал. От него даже веяло чем-то нездешним. «Молодцы, что так быстро пришли», — произнес Болеслав, возвращаясь к своему привычному тону. «Нужна ваша помощь в одном дельце». Но мальчишка попытался вставить слово, однако боярин даже не удостоил его ответом. «Лютобор, проводи мальчика в Камнеград. Возьми письмо со стола и кошелек. Это на карманные расходы. Как вернешься, отчитайся». «Господин, я вам не понадоблюсь?» Несколько секунд богатырь и Болеслав смотрели друг другу в глаза. За это время Ждан зауважал боярина еще больше. Взгляд закаленного в тысячи битв бойца мог бы сломить кого угодно. Но только не его. «Нет, я справлюсь своими силами. Иди». «Будет сделано. Идем, мальчик». Лютобор положил свою огромную ручищу на плечо мальчика, и вдвоем они вышли из зала. «Итак, господа, Ждан, Прокол, до этого момента я уже дважды просил вас о помощи, и вы ни разу мне не отказали. Более того, вы выполнили все в точности, как я вас просил, и даже проявили похвальную самостоятельность в некоторых моментах. Я это ценю. Прокол буквально расцвел от добрых слов. Даже грудь выпятил и плечи расправил. Позер. «Сегодня я попрошу вас о последней... услуге. Она будет немного опаснее предыдущих. Но и награда вас не разочарует. Не побоюсь столь громких слов, но эта услуга в корне изменит вашу жизнь к лучшему. Настолько, что вам больше никогда не придется беспокоиться о крыше над головой, пропитании и деньгах. Слыхал, вы подумывали перебраться из квартала бедняков в место получше? У меня есть кое-что на примете». Ждан с Проклом внимали, затаив дыхание. Из уст какого-то другого эти слова могли бы звучать невероятно и сомнительно, но Болеслав уже не раз доказывал, что для него нет ничего невозможного. Впрочем, об этом позже. «Вы знаете, что сейчас происходит в городе?» «Народ к жатве готовится», — произнес Ждан. «Еще?» Друзья неуверенно переглянулись. «Сказанное останется между нами, клянусь. Говорите». «Ходят слухи, что князь собирается распустить советы и прогнать бояр из города», — произнес Прокол, понизив голос. «Отлично. Что-то еще?» «И что бояре что-то замыслили против князя». Осторожно подбирая каждое слово, закончил Ждан. «Великолепно». Болеслав захлопал в ладоши и описал небольшой круг по зале, вволю смеясь то ли над их догадками, то ли над бессмысленностью происходящего. «Но вы меня не разочаровали, нет. Кто бы мог подумать, что обыкновенные жители Великограда будут настолько осведомлены? Или не совсем обыкновенные?» Боярин отошел к стене и посмотрел в окно на копошащийся в своих делах и заботах город. «Все, что вы сказали, правда. Князь действительно планирует отказаться от совета бояр как такового. Не видит в нем необходимости. А большую часть бояр обвинит в растрате городских средств и изгонит из города, отняв имущество». «Это прискорбно», — посочувствовал Прокол. «Ты так думаешь, да, Прокол? Но бояре в большинстве своем пустозвонные транжиры. Прошло то время, когда они развивали этот город вместе с князьями». «Но разве вас это не коснется? И таких, как вы?» «Правильный вопрос, Ждан. Мне лестна твоя забота, но обо мне не волнуйся. Князь ко мне хорошо относится. Да и если бы мой уход оказался на благо города, я бы и сам ушел. Но проблема сейчас не в князе. Точнее, не совсем в нем». «В боярах?» — ахнул Ждан. «Верно. Ведь чтобы не потерять нажитые богатства, власть, имение, они замыслили что?» «Убить князя», — выдохнул Прокол. «Верно. Убить князя». Болеслав распалялся на ходу, резво вышагивая по практически пустой зале и ведя разговор скорее не со своими гостями, а сам с собой. «Убить князя, человека, которому они обязаны всем. Того, кого они бросили на произвол судьбы, стоило человеку проявить слабину, поддаться болезни, ослабить бдительность. Те, кто обещал ему служить и защищать, хранить верность до гибели самого их рода. Тьфу, зла не хватает». Несколько раз вдохнув и выдохнув, Болеслав продолжил. «А знаете, кто является предводителем заговорщиков?» «Молчите?» «Ну так я вам скажу. Радамысл». И Прокол, и Ждан невольно ахнули. «Самый преданный слуга князя? Его доверенная рука и воевода? Начальник городской стражи?» «Да-да-да!» — будто читая мысли, прокричал боярин и внезапно вновь успокоился, продолжив ледяным тоном. «Но есть одна небольшая загвоздка. Вот уже месяц Радамысл заключен в темнице». «Ну дела!» — не сдержался Прокол. «Верно, дела. Но дела, Прокол, только начинаются. Иди сюда, взгляни вот на это». Болеслав с размаху хлопнул ладонью по столу у окна. «Читай, что тут написано. Вслух». Ошалевший от неожиданного напора Прокол, нервно подергивая, подошел к столу и взял с него покрытый письменами пергамент. «Братья мои, кровь и плоть нашего города, кости, на которых он стоит, дальше. Так больше не может продолжаться. Доколе будут длиться унижения и издевательства, помыкания от князя нашего дальше? Даже если всех нас поймают, будут пытать, принуждать отречься от города дальше. Необходимо положить этому конец. Надо убить Астромира. Подпись? Ра? Ну же. Радомысл. Именно. Именно так, Прокол. Знаешь, когда это письмо написано? Ну? Не знаешь? Вчера весь день к Астромиру в темницу никто не заходил. Никто. Казалось, Болеслава сейчас разорвет от злобы. Он дышал громко и тяжело, но все равно не мог справиться с подступающим гневом. Это значит, что кто-то выдает себя за Радомысла. Вон, погляди на другие письма. Там есть пергаменты от настоящего военачальника. Почерк похож, почти один в один, но не совсем. Есть едва заметная разница. Проблема в том, что князь не хочет освобождать Радомысла. Сказал, что за свои ошибки пусть сидит пока в заперти. Но если кто-то и сможет переубедить заговорщиков, то только Радомысл. Боярин посмотрел на Ждана и Прокла, после чего медленно произнес. Его надо спасти. Главы банды Рыжей Лисицы замерли в полнейшей тишине. Спасти? Из дворцовых застенков? Самого надежного места в городе? Конечно же нет. Астромир сослал военачальника в темницу Северных Ворот. Там влияние верных ему людей меньше, да и князю глаза мозолить не будет. Нужно напасть на темницу? Нет, нет и еще раз нет. Нападать ни на кого не нужно, стражи почти не будет. И все из-за этого. Болеслав потряс еще одним письмом, которое достал из собственного кармана. Заговорщики назначили встречу с разбойниками сегодня ночью, в самый безлунный час. Они обо всем договорятся и убьют Астромира. Но князь узнал о письме и собирается устроить засаду. Лично разоблачить предателей и навсегда положить конец веку бояр. Самовлюбленный дурак. Сколько раз я говорил, что нет смысла рисковать и идти туда самому. Нет, Астромир жаждет подвигов из легенд. Чтобы его чествовали и воспевали как героя. Он остается глух к доводам разума и тайно собирает дружину. Болеслав скорбно уставился на бревенчатую стену. Было видно, что мозг его лихорадочно работал, чтобы хоть как-то разрешить сложившуюся ситуацию. Но большинство решений обрывались на полпути или оказывались бессмысленными. «Увы, я не вижу другого способа. Нам нужен Радомысл. Со своими верными людьми он успеет прибыть на место раньше князя. Он хоть и дурак, но дурак верный. Таких и народ любит, и бояре. Он сможет поколебать их решимость. Или, в крайнем случае, подавить восстание. Даже если Радомысл вдруг окажется хитроумным предателем, переигравшим всех нас, князь успеет собрать большое войско и дать им отпор. Да, скорее всего, прольется кровь. Но если существует хоть малейшая возможность этого избежать, надо попытаться». Ждан с Проклом напряженно молчали. Если согласиться, им предстояло проскользнуть в темницу и вытащить оттуда приговоренного князем преступника. Да, пусть приговоренного не заслужено, пусть вытащить во благо города и его жителей, но, по сути, совершить преступление. И у них самих нет заслуг перед князем. При наихудшем исходе их повесят. Можно было отказаться, конечно. Но если вдруг Болеслав с князем победят заговорщиков, то вряд ли забудут об отказе. А если победят заговорщики, весь город погрузится в хаос. Бояре начнут драться за трон, сметая все на своем пути, в том числе и простых горожан. Зато если у них получится, тогда жизнь сложится совершенно иначе. Болеслав не врал насчет лучшей доли. Даже если он исполнит лишь часть обещаний, в накладе никто не останется. А если и князь захочет наградить помощников и спасителей, тем более, чего бы ему не захотеть? Можно и боярами, как Болеслав, стать. Или на худой конец самостоятельными гражданами. «Мы согласны», — практически хором ответили Ждан с Проклом. «Я в вас не сомневался». Болеслав неожиданно заключил ребят в отеческие объятия и мелко задрожал. Затем отступил на шаг. «Простите, просто это... слишком много для одного. Все, чего я хотел, приехав в Великоград. Стать обычным человеком, чтобы не надо было больше грабить, калечить, убивать, проливать реки крови. Я сомневался, что бывшего разбойника примут с распростертыми объятиями, но жить так больше не мог. Готов был даже с жизнью распрощаться. Но Астромир мне поверил. Поверил человеку, который сотворил в своей жизни столько зла. Разве это плохо, что я захотел отплатить за его доброту, сделав Великоград лучше? Пускай мне пришлось обманывать и подставлять других бояр, пускай. Эти толстосумы так давно и прочно сидят на скамьях, что практически с ними срослись. Они не хотели перемен, не хотели развивать торговлю, не хотели производить товары, не хотели помогать сиротам и бездомным. Все, чего они жаждали, взять город в свои мерзкие грязные лапы и убить единственного человека, который столько лет думал о Великограде. Непростительно! Болеслав зашелся в кашле и чуть было не упал, но вовремя схватился за стену. Опять я увлекся. Простите. Давайте обсудим планы и приступим. Смеркалось. Ждан с Проклом осторожно подошли к северным вратам. Болеслав не соврал, стражи почти не было. Несколько человек стояли в дозоре, пара новичков упражнялась, размахивая деревянными мечами. Но первое испытание поджидало вторженцев сразу за входной дверью. Там, за этими окованными железом створками, располагался пост охраны. Двое солдат несли круглосуточное дежурство, пропуская внутрь лишь обладателей княжеской грамоты, которой у них, конечно же, не было. Ранее Болеслав оставил солдатам в подарок бочонок меда от знакомого пасечника. Простых людей срубает на повал. Но если воины к нему не притронулись, то выкручиваться придется своими силами. Главное — никого не убивать. Но удача не оставила друзей. Охранники валялись подле стола, держа в руках опустевшие кружки. Запах меда был столь терпким и насыщенным, что любой другой человек попусту не решился бы его отпить. Но городская стража — другое дело. Одолжив со стола связку ключей, приятели отправились вглубь палат. Ни в личных покоях стражи, ни на складах, ни на улице, ни даже в камерах не было ни единой живой души. Неужели Астромир созвал все возможные силы, чтобы устроить заговорщикам настоящую резню? Кровище прольется. Лишь в последней камере, привалившись к стене, сидел единственный узник. Видимо, его несколько раз избивали, пытаясь добиться признания или выведать какую-то информацию. «Радомысл! Господин! Радомысл!» Тело едва заметно шевельнулось и попыталось повернуть голову. Зазвенели кандалы. «Господин, это важно! Князь в опасности! Дело не терпит отлагательств!» Громким шепотом взывал Ждан. «Князь? Что с князем?» «Это вы устроили заговор?» «Что? Какой заговор? Вы хотели убить князя?» «Убить князя? Думай, о чем говоришь. Словоблуд паршивый. Кто-то от вашего имени собирает заговорщиков. Они объединятся с разбойниками и убьют князя. Что за околесица? Не верите? Посмотрите на это письмо». Прокол бесшумно отворил решетку и подошел к Радомыслу. Ждан поднес к лицу пленника письмо. Прикрытые из-за синяков глаза военачальника забегали по пергаменту. «Чушь какая! Это мой почерк. Но я это не писал. Я бы никогда...» «Мы знаем. Поэтому и пришли. Вам нужно бежать. Сейчас». «Бежать? Я преступник. Меня сам князь сюда заточил. Он велел мне здесь находиться. Здесь я останусь». Начальник стражи упрямо отвернулся и вновь привалился к стене, повиснув на кандалах. «Но тогда князя убьют сегодня ночью». Было видно, что в голове Радомысла, сотрясенные множеством битв, отчаянно крутились думы. Надо было поднажать. «Вы единственный, кто может помочь. Соберите своих людей, убедите заговорщиков сложить оружие, спасите город, станьте героем. Хорошо, я согласен. Идемте. Ждан с Проклом переглянулись. Как хорошо, что военачальник целого города оказался охотливым до подвигов глупцом. Это изрядно упростило задачу. Рыжий щелкнул замком, и кандалы разомкнулись. Радомысл рухнул в грязь, но тут же поднялся на своих двоих. «Кто вы? И откуда?» «Это сейчас не важно. Как только выберемся отсюда, мы вам все расскажем». «Идемте. Охранники спят. Выйдем через дверь». «Нет». Радомысл резко остановился. «Выходить через дверь — самоубийство. Она просматривается со всех сторон, нас заметят и поймают. Выйдем через окно в кладовой. За мной». Сказано это было тоном, не терпящим возражений. Но замысел действительно был неплох и имел смысл. Все-таки Радомысл бывал в подобных местах чаще их двоих. В кладовой пришлось сперва переставить с десяток ящиков, зато за ними действительно обнаружилось окно. Небольшое, но достаточное, чтобы через него пролез человек. Прокол повернулся к своим спутникам. «Пойду первым, а то один могу и не пролезть. За мной пусть лезет Радомысл. Потом Ждан, как самый ловкий и шустрый из нас. Возражения? Тогда вперед». Аккуратно вытащив деревянные перегородки, Прокол кое-как протиснулся в окно и снаружи подал знак остальным. Ждан подсобил искалеченному военачальнику и сам пролез следом. Они оказались в узком пространстве между зданием стражи, совмещенным с темницей, и городской стеной. Воняло, правда, ужасно. «Здесь отхожее место для солдат», — будто извиняясь, скривился Радомысл. «Зато если повернуть вон за тот угол, мы окажемся на самом краю улицы и через несколько шагов свернем во дворы. Надо лишь...» Пояснение начальника стражи прервал лязг лат и мечей. В конце проулка появился отряд стражников. Второй отряд зашел с другой стороны дома. Все с оружием наготове. «Так-так-так...» — раздался тихий, но отчетливый голос прямиком из детских воспоминаний Ждана. «Кто это у нас тут?» Вперед солдат вышел Молчан. Все в том же кожаном доспехе и плотной накидке, только с мечом в руках. «Попытка побега, потерявший всякую честь предатель и два никчемных похитителя». Радомысл хотел было возразить, но Молчан поднял руку. «Оправдываться будешь не передо мной. Схватить их. Избейте до полусмерти и бросьте в камеры». Солдаты ринулись вперед, оглушительно крича и воинственно бренча оружием. Последнее, что запомнил Ждан, как он увернулся от удара латной рукавицей спереди, но тут же получил рукоятью меча в затылок и рухнул на землю, теряя сознание. Ждан лежал, уткнувшись лицом в холодный камень. Ни движения ветра, ни звуков, ничего. Знакомое ощущение. Руки стали короче, ладони меньше, даже одежда изменилась. «Эх, хоть бы раз обувка осталась». Медленно поднявшись на ноги, мальчик оглянулся. Подземный проход утопал во мраке. Впрочем, двигаться все равно можно было лишь в одном направлении — вперед. «Интересно, что с ними приключилось? Как там Прокол и Радомысл?» Последние воспоминания в голове, как рыжему заехали кулаком в лицо. «Да, нос, наверное, будет долго болеть». Или их вовсе убили? Может, так и выглядит последний путь человека? Ерунда. А если и нет, то оказаться после смерти бок о бок с Радой, пусть даже в подземном царстве хозяйки, лучшее, что с ним приключилось за последние годы. Дуновение теплого ветра возвещало о приближении к цели. Ждан перешел на бег. Если ему уготован печальный конец, то лучше узнать об этом поскорей. Если все происходящее было сном, простым наваждением, то отведенное время должно подходить к концу. В пещере царил полумрак, как и годы назад. Как в тот злополучный день. Как годы до него и как годы после. Но хозяйки на месте не было, а вот сестра была. «Рада!» Ждан со всех ног бросился вперед, расшвыривая камни в стороны и карабкаясь наверх, к гранитному трону владычицы подгорного царства. Добравшись до цели, он потянулся к сестре. «Рада!» Девушка смотрела сквозь него, будто куда-то вдаль, и взгляд ее был столь печален, что у мальчишки разрывалось сердце. «Рада, хватайся за мою руку, быстрее!» Но сестра лишь грустно улыбалась и едва заметно качнула головой. «Вставай!» Скорее пролаял, чем сказал незнакомый резкий голос. Пробуждение оказалось резким и неожиданным. Ждан зажмурился на мгновение, пытаясь остановить ускользающий образ Рады. Бесполезно. Наяву нет места мечтам и вымыслу. Холодная вода стекала с липких и грязных волос мужчины. Лицо опухло, запекшаяся в носу кровь мешала дышать. Хорошо, хоть кости целы. Вроде бы. Очнулся? А вот этот голос с кем-то спутать сложно. Молчан? Ждан открыл глаза. Прикованный кандалами к стене, он стоял на коленях в мрачной тюремной камере. Возможно, той же самой, откуда они спасли Радомысла. Почти спасли. На грубой деревянной скамье действительно сидел Молчан. Уставший, сидеющий, но все еще крепкий и такой же пугающий. «Рад, что ты меня узнал, Ждан». «Эх, а я вот не очень». Каждое слово отдавалось болью в челюсти. «Понимаю», — успокаивающе кивнул собеседник. «Больно говорить». Короткий кивок сопровождающему стражнику, и в челюсть прилетел еще один удар. Быстрый, короткий, будто разминочный, но все равно ощутимый. «Стало лучше?» «Слегка». Следующий удар оказался весомей. Челюсть предательски заскрипела, а во рту вновь зазвучал железный привкус. «Вот так лучше». Главарь банды рыжей лисицы сплюнул скопившуюся кровь. «Отлично. Теперь ответь, Ждан, кто послал вас за Радомыслом?» «Кто послал?» Раздался хруст. Удивительно, что зубы еще были целы. «Не держи меня за дурака. На кой ляд вам похищать провинившегося боярина из темницы?» «Он же... Надежда Великограда». «Надежда Великограда?» Абсолютно искренне удивился Молчан. «Слышишь, Вятка? Бей полегче. Заключенный и так умом тронулся». Огромный детина с коротким и даже нежным именем виновато оскалился и посмотрел на свои кулаки размером с голову обычного человека. «Но без работы-то тоже не стой». В этот раз удар пришелся в живот, аж дыхание сперло. Едва получилось вдохнуть, Ждан просипел. «Остановит бояр от убийства князя». «Убийство князя? Это кто тебе такую глупость сказал?» «Услышал». «Где услышал?» «На улицах». Очередной кивок, и на узника посыпался целый град ударов. Мужчина попытался защититься, но с пристегнутыми руками и практически без сил мало что можно было сделать. «Кто послал вас за Радомыслом?» «Здравый смысл». «Понятно. Уноси, заключенный без сознания». «В сознании», — усмехнулся было Ждан, но внезапно получил по шее от Молчана и сразу же вырубился. В следующий раз мужчина очнулся в другой камере, вновь прикованный к стене, но на этот раз рядом с Проклом и их соратником по несчастью. Рыжий выглядел неважно. Один глаз так сильно заплыл, что не открывался вовсе. А нос, похоже, был сломан в нескольких местах, о чем свидетельствовал и гнусавый говор. «Очнулся? Добро пожаловать в наши палаты!» По крайней мере, товарищ не терял чувства юмора. «Здорово выглядишь. На свидание, поди, собрался?» «Ха! Да я только с него вернулся. Но ты не радуйся, сам выглядишь не лучше». Подвешенный за запястье Радомысл оставался совершенно безучастным. Видимо, после неудавшегося побега в нем что-то окончательно надломилось. И теперь бравый некогда воин отрешенно смотрел в грязный, покрытый землей и соломой пол, не произнося при этом ни звука. В течение нескольких часов каждого из троицы по очереди водили в другую камеру, где Молчан задавал раз за разом те же самые вопросы, на которые получал те же самые ответы, что и раньше. Лишь глубокой ночью допросы внезапно прекратились. То ли местный начальник стражи уверовал в их показания, то ли потерял всякую надежду хоть что-то разузнать. «Ну что, Прокол, прощаться будем?» — усмехнулся Ждан, более-менее придя в себя. С самого начала понимали, что работенка опасной будет, и сами же на нее согласились. Не ради города и не ради людей, ради себя любимых. Так чего теперь на других пенять? Прав ты был, Ждан. Сгубила меня жадность. И тебя заодно. Прости. Иди к черту, будто по твоей указке сюда сунулся. В своей судьбе я хозяин сам. Больно громкие речи в кандалах-то. Кандалы что? Металл, да и только. Жил, как хотел. Вот что главное. Да, и неплохо жил-то. Сладко спал, сытно ел. До княжеских перов, конечно, не дотянули и малек. Но и пожили немало. Надеюсь, остальные разберутся, как дальше жить. Смышленые они не пропадут. Да и деньжат мы им оставили. Диалог прервали торопливые шаги и скрип тюремной решетки. В тускло освещенном проеме стояли несколько рослых и статных стражников. С такими и на кулаках махаться боязно, а при полном обмундировании подавно. «Встать!» — скомандовал гулкий, но совершенно ровный голос, пока пара молодчиков отпирали кандалы пленников. Рухнув на пол, Ждан с трудом поднялся и потер запястье. Прокол выглядел бледнее поганки, но все равно еле заметно кивнул другу. Радомысл стоял на ногах твердо, но отстраненно. Недаром знатным воином слыл. «Вперед!» — последовала следующая команда. Пленники вышли из камеры в сопровождении бдительных охранников. Не оглянуться украдкой, не сделать вид, что запнулся или падаешь, тут же сильным тычком в спину заставляли двигаться дальше. Миновав знакомые коридоры пост охраны, трое незадачливых беглецов вышли на улицу. Темно. Десятки факелов с трудом освещали площадку перед темницей. В воздухе пахло чем-то горьким. Для середины ночи на улицах было непривычно много людей. Они куда-то торопились, перекрикивались между собой, бежали. Но единственное, что занимало в этот момент Ждана, небольшой деревянный помост с огромным крепким пнем посередине. Рядом стоял здоровенный детина размером чуть ли не с богатыря. В руках он любовно держал тяжеленный меч, а при виде прибывших расплылся в мерзкой улыбке. «Вперед, говорю!» Пленников грубо подтолкнули к помосту. Рядом, помимо палача, расположились несколько стражников и молчан. Последний достал из-под полы плаща три свитка с восковыми печатями. Развернул первый, быстро пробежался по нему глазами и торжественно зачитал вслух. «Я, великий князь Остромир, правитель Великограда, благодетель доброго люда всея страны, повелеваю!» Ждан с силой сжал кулаки и стиснул зубы, в висках бешено стучало. Прокол побледнел еще больше, и, казалось, вот-вот упадет в обморок. «За заговор против князя и распространение смуты, Радомысла, сына Всеслава, внука Беляна, лишить всех былых заслуг, заклеймить предателем и казнить немедленно». Радомысл впервые за последнее время поднял голову и оглушительно расхохотался. Двое стражников схватили его за руки и поволокли на деревянный помост. От оглушительного смеха бывшего военачальника, казалось, дрожала сама земля. Лишь оказавшись поваленным на грубые деревянные бревна с головой, лежащей на пне, Радомысл неожиданно мощным и резким усилием развернулся и плюнул в молчана. «Я с гордостью взгляну в лицо предкам. Вам же лишь холод до забвения останутся». Словно завороженный Ждан смотрел, как огромный меч играющий взмыл в воздух и камнем рухнул вниз, даже не разрезая, а кромсая и ломая шею предателя с отвратительным хрустом. Гримаса злорадства и злобы сменилась на выражение нечеловеческих мук и боли. Мгновение, и отсеченная голова заговорщика покатилась по доскам. «Красиво получился!» — сам себя похвалил палач. «Сказал же, «Меч наточить!» Молчан брезгливо поморщился. «Не казнь, а побоище. Неделю будешь столовые ножи в порядок приводить». Детин ухмыльнулся и согласно кивнул. Видно было, что ради столь изощренного убийства он готов был и на большее. Начальник Северной Стражи приказал подчиненным унести тело прочь и повернулся к оставшимся пленникам. Глаза его блеснули азартом. «Продолжим?» Прокол рухнул на колени и зажал рот рукой, едва сдерживая крик. Ждан стоял неподвижно, будто врос ногами в землю и не мог оторвать глаз от окровавленных бревен. Молчан развернул следующий свиток. «Я, великий князь Остромир...» Вот и настал конец. Кто будет первым, Прокол или... Ждан лихорадочно огляделся, ища выход из затруднительного положения. «Правитель Великограда, благодетель доброго люда...» Из головы никак не лезло искаженное ужасом и агонией лицо Радомысла. «Повелеваю!» «Черт с ним, лучше голову в бою сложить, чем тешить самолюбие палача». Ждан резко развернулся и с размаху засадил кулаком первому попавшемуся страннику. Хрустнул нос, от неожиданности тот завыл от боли и схватился за лицо. Следующий стражник получил ногой в колено, но успел отскочить в сторону, смягчив удар. Сразу двое молодчиков подхватили буйного пленника под руки и повалили на землю, хорошенько приложив лбом об землю. «А, хрен с ним, тащите этого, его головешку первой отрубим». Молчан махнул рукой и спрятал свиток с приказом. Цепляясь пальцами за траву, за камни, за доски, да за что угодно, Ждан все равно оказался на помосте. Словно сговорившись, стражники хорошенько приложили его головой об пень и прижали к бревнам. Приметив затуманенным взглядом теряющего сознание Прокла, парень горько усмехнулся. Не спасти ему Радку в этой жизни. Палач играючи схватил меч и поднял его в воздух. «Стойте!» Громкий властный голос заставил палача всадить меч в пень в паре пальцев от головы Ждана. От удара у него аж в глазах потемнело, а волосы встали дыбом. «Стойте! Этих не трогать!» «С чего бы? Таков приказ!» Молчан разочарованно сплюнул и резко пошел к подошедшему только что человеку разбираться, что за околесица он несет. Перед глазами Ждана все плыло, разобрать спасителя было невозможно, но голос казался знакомым. Неужели Болеслав? «Ну-ка всем, оружие взять, доспехи надеть, стройся!» Стражники забегали по площадке, тут же забыв про пленников. Ждана отпустили, но не в силах осознать происходящее, он продолжал лежать, прислонившись головой к залитому кровью пню. «Ну, вы как, живы?» Закутанная в плащ фигура подошла к Проклу и помогла ему подняться. Затем подбежала к Ждану и положила руку ему на плечо. «Ты как, сынок, цел?» «Болеслав». «И правда, Болеслав!» «Вы как? Зачем?» «Потом, все потом, сейчас есть дела поважней. Идемте», — резко прервал боярин. Построившиеся стражники три раза что-то громко прокричали и быстро устремились вглубь города. «Быстрее, вперед!» Ничего не понимающие товарищи пустились вслед за Болеславом. Казалось, весь город внезапно высыпал на улицы. Народу было столько, что приходилось прокладывать себе путь чуть ли не локтями. И странный горький запах с каждым шагом лишь усиливался. «Остромир добрался до предателей», — на бегу пояснил боярин. «Завязалась драка. Остромир побеждал, но чертовы разбойники подожгли несколько домов. Чувствуете? Запах гари. Город в огне!» Прокол с ужасом уставился в ночное небо. Оно было не черным, как обычно, а синим от набирающего мощь зарева. Внезапно его осенило. «Если князь с разбойниками бьется, то как? Приказ подписал?» Болеслав тут же полез в карман. «Сами глядите». Рыжий на ходу схватил свиток и развернул. Широко раскрыл глаза и передал пергамент Ждану. «Тут же пусто. Князю нет дела до простых людей. Даже до таких смелых, как вы. Я воспользовался единственным доступным способом — деньгами». «Так вы выкупил вас у стражников?» «Да, за очень, очень большие деньги. И теперь я гол, как сокол, но сейчас есть дела поважнее». Ребята с уважением взглянули на своего спасителя. Трудно представить, за сколько выкупают предателей и смутьянов, прямиком со смертной казни. Да и был ли в том смысл? «Рановато вам голов лишаться. Такие, как вы, нужны Великограду. Нужны мне!» Смущенные и обрадованные одновременно, Ждан с Проклом выбежали вслед за боярином, к воротам перед районом бедняков. Что тут творилось? Пламя вздымалось едва ли не до небес. Едкий черный дым застилал все вокруг, скрывая происходящее за воротами. Сотни людей носили воду и обливали еще целые дома в надежде замедлить распространение пожара. Болеслав подошел к воротам и громогласно скомандовал: «Стража! Построиться! Живо!» Несколько дюжин стражников в полной боевой готовности выстроились перед боярином. «Наш князь в этот самый момент сражается с предателями и разбойниками, прямиком в этом огненном пекле. Он поручил мне, Болеславу, заботу о жителях города. Слушай мою команду!» Мощный и властный голос, казалось, заполнил собой все пространство вокруг, заставив присутствующих замереть на миг. «Две дюжины бойцов, со мной, к воротам! Остальные — оцепить район и залить водой дома по краям! Не дайте огню распространиться в город!» Болеслав повернулся к горожанам и добавил: «Всем жителям Великограда, помогайте! Вместе мы справимся!» Мимо носились люди, передавали ведра, звали друзей, подгоняли целые повозки с наполненными водой бочками. Но Ждан с ужасом смотрел на объятые пламенем избы. «Ребята из банды Рыжей Лисицы. Там ли они сейчас? Или успели выбраться? Надо пойти проверить, разузнать». Прежде чем парень осознал происходящее, ноги уже несли его к воротам. «Стой!» — закричал Болеслав. «Куда?» Он крепко схватил Ждана за руку и резко потянул на себя. «Ты куда собрался, безумец? Там только смерть и ничего более!» «Семья!» «Поздно! Если повезло, они выбрались, если нет...» «Пусти!» С нечеловеческим воем парень вырвался из цепкой хватки боярина, но его тут же повалили на землю два стражника. «Жизнь-то свою не губи, больно дорого она обошлась», — тихо шепнул подошедший ближе Молчан. «Прокол! Прокол!» — взмолился Ждан. Все было бестолку. Рыжий, казалось, и вовсе потерял рассудок. Безучастным взглядом смотрел на ворота и без остановки бормотал что-то себе под нос. С громким треском обрушился двухэтажный дом в каких-то 500-600 от ворот. Пламя полыхнуло так ярко, будто бы день настал раньше срока. Но тут же утонуло в клубах черного едкого дыма. Со слезами на глазах Ждан неотрывно смотрел на уходящую от ворот вглубь района дорогу, будто надеялся, что на ней вот-вот покажутся Млада, Хромой, Диян и все остальные. Кажется, вот они бредут сквозь дым, спотыкаясь и падая. Нет, сквозь дым и правда кто-то шел. Одинокая фигура показалась на самой грани непроглядного густого марева. «Всем стоять! Молчан, за мной!» Болеслав на мгновение вгляделся в незнакомца и тут же ринулся сквозь ворота прямиком в огромное бесовское кострище, на ходу скидывая кафтан и повязывая вокруг лица первый попавшийся кусок ткани. Подбежав к обессилевшему человеку, боярин ловко подхватил его и приподнял за плечи. Тот с трудом осознавал происходящее и лишь кашлял, не переставая, напрасно силясь вытолкнуть из легких накопившийся смог и гарь. «Тише, тише, ты в безопасности. Скажи, что с остальными?» «Разбиты. Разбежались кто куда». «А князь?» «Идут. Следом. Скоро догонят». Болеслав поднялся во весь рост и устремил свой взор вдаль, будто силясь пронзить взглядом тучи пепла и разглядеть Остромира. «Ты молодец», — коротко кивнул боярин, обращаясь к раненому. «Теперь отдыхай». Следующий кивок предназначался уже Молчану. Воин нагнулся к беглому разбойнику и с силой сомкнул руки на покрытой копотью шее. Несколько мгновений бедняга хрипел и стонал, но быстро сдался и принял свою судьбу. «Возвращаемся». Ледяной тон боярина не терпел препирательств. «Что дальше? А если князь вернется? не вернется. Болеслав, покрытый пеплом и гарью, подошел к ожидавшим приказаний стражникам и остановился в нескольких шагах от ворот. Сорвал тряпицу, бросил под ноги, силой провел по лицу, будто собираясь с мыслями, и прокричал на всю площадь. «Жители Великограда!» Озадаченные внезапным обращением и уставшие от тушения пожара люди замерли, напряженно ловя каждое слово и стараясь хоть немного отдышаться. «Друзья мои! Братья!» Боярин вновь замолчал и обвел взглядом собравшихся. С каждой секундой их становилось все больше. Люди позади толкались, сились пробраться вперед и разобраться, что же привлекло внимание остальных. «Печальные вести!» Болеслав до дрожи в пальцах схватил себя за волосы, его голос сорвался и задрожал, но лишь на одно мгновение. Собрав все силы, он продолжил. «Князь Остромир мертв». Последнее слово звонким эхом пронеслось по безмолвным улицам. Сотни людей разом потеряли дар речи и даже забыли, как дышать. Звенящая тишина, прерываемая лишь треском горящих домов позади. «Наш князь убит гнусными разбойниками». Волна негодования пронеслась сквозь собравшихся, отражаясь от стен, возвращаясь назад, становясь все громче, срываясь на крики и брань. «Прямо сейчас разбойники направляются сюда». Судорожные вздохи. Кто-то даже упал в обморок. «Но мы их не пустим!» Толпа взорвалась криками полной и безоговорочной поддержки оратора. Люди трясли коромыслами и ведрами, поднимали вверх кулаки и грозились отомстить за князя. «Готовы мы и дальше терпеть их злодеяния?» «Нет!» — сразу несколько человек закричали во все горло. «Готовы мы и дальше бояться за наши жизни?» «Нет!» — криков становилось все больше и больше. «Мы отомстим за смерть князя и навсегда избавим город от этой нечисти!» «Да!» Болеслав посмотрел на окружающих его людей. Жители Великограда, ремесленники, кучеры, торговцы, посыльные, мужчины, женщины, старики, дети. Все до единого смотрели на него с непоколебимой решимостью и нерушимой верой. «Как единственный представитель бояр здесь, в шаге от грядущего несчастья, как житель Великограда, радеющий за свой единственный дом, как друг и товарищ покойного князя, приказываю закрыть ворота». И вновь все звуки смолкли. Тень сомнения побежала по лицам людей, но боярин не дал им времени на раздумья. «Мы запрем ворота и похороним всех разбойников, предателей и изменников в этом пожаре. Пусть кости врагов на пепелище станут достойной могилой для нашего князя». Толпа взорвалась единым порывом одобрения, сотрясая криками избы вокруг и землю под ногами. Стражники из числа оставшихся с Болеславом бросились закрывать ворота. Воспользовавшись моментом, Ждан в последней безрассудной попытке попытался проскочить в ворота, но на этот раз его остановил Прокол. Он схватил друга за подолы одежды и потянул назад, в немом ужасе глядя в стремительно сокращавшийся просвет ворот. За ними, в самом конце окутанной дымом улицы, среди рушащихся под гнетом огненной стихии домов, изо всех сил ковыляли вперед задыхавшиеся и обессиленные воины, во главе с Остромиром. Сам князь вел их вперед и, видимо, пытался что-то кричать. Но за гневными возгласами толпы и треском пожара слов было не разобрать. Стоя ровно посредине стремительно закрывающихся ворот, Болеслав и сам приметил властителя города с дружиной. Усмехнувшись себе под нос, он повернулся к двум товарищам. «Ну-ка, братцы, подсобите!» У Ждана все внутри похолодело. «Закрыть? Ворота? Но там же князь, люди, семья!» Улыбка на лице боярина сменилась отстраненным равнодушием. Он по очереди взглянул друзьям в глаза и медленно произнес: «У крыши над головой и сытого обеда, у горсти княженики и соболиной шапки, у пойманных преступников и сумасбродного князя, у жизни и смерти. У всего есть цена». Болеслав говорил тихо, но товарищи четко слышали каждое слово, будто их выжигали каленым железом прямиком по израненной плоти. Ждан с Проклом одновременно навалились на ворота. За края огромных, обитых металлом створок, взялся и сам боярин. Горящим взглядом провожая спешащих изо всех сил, падающих на покрытую пеплом и углями землю, раздирающих собственные глотки в немом крике людей, он холодно произнес: «И сегодня мы платим сполна». С противным металлическим лязгом створки ворот сомкнулись, навсегда закрывая очередную главу истории Великограда. Болеслав вытер лоб рукавом, повернулся к замершим под влиянием момента людям и изо всех сил закричал: «Славься, князь, во веки веков! Славься!» — подхватила каждая живая душа в городе. Впереди предстояло еще много работы.